эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 28 июня 2017 года среда, по одному из старинных 38 день месяца Ветров 7525 лета, четверг. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Целовечный человек». Целовечный человек. И автор-сказитель Владимир Николаевич Артамонов. Здравия тебе, Владимир Николаевич! Привет, богатыри! И богини земные. Хочу объяснить, почему так поздоровался. Когда здороваешься, то уже признаешь человека больным и желаешь ему здравия. Вот это я недавно на Купале столкнулся, когда вот так вот. И люди попросили, каким словом заменить. Я думаю, что вот это «привет». Что оно означает? Буква «Д» в конце. «Вы при ведах» и «я при ведах». Констатация. То, что вы богатыри, то по-русски скроен и имеет архетип Творца, те богатыри, хранящие в себе Бога, хранители Бога. Ну а богини и боги и богини, да, у тех, кто по-русски скроен и архетип Творца, а подобие богов существует и несколько. Это все к теме о человеке, поэтому я начинаю так. Значит, какое подобие с Богом? Прежде всего, мы являемся источниками, буква «З», источник, источниками информации творящей. Если мы не пользуемся стереотипными фразами, а мыслим и понимаем, что говорим. Следующее подобие с Богом. Мы являемся источниками света. Все есть свет, и мы с вами являемся источниками света. И Бог тоже не есть свет, а источник света. Еще одно подобие с Богом. Мы являемся источниками любви. Бог не есть любовь, а источник любви. Потому что любовь выше всех богов. Это среда обитания богов. Поэтому Бог напитывается этой любовью и является источником этой любви. Но тему обозначили, мы к тому и придем, что, может быть, придется называть не человеком, а целовечным. Или целовек через букву «Ять», век через букву «Ять» и в конце буква «Ер». Тогда будет правильно. Целовек. Вот, тогда будет правильно. Но в ходе встречи я это объясню, и мы, возможно, согласимся с этим. Хочу сразу, что сегодня у нас будет очень много определений. Значит, я хочу, чтобы мы друг друга понимали. Для этого что нужно сделать? Хотя бы сесть в один вагон. Встать на одни рельсы. Если мы сядем на разные, то мы можем в разные стороны уехать. Вот, встать в этом вагоне на одни рельсы. И чтобы друг друга понимать, надо именно в понятиях определиться. Сегодня будет понятий очень много. Но если кто прослушает, то может эти понятия найти. Я многими буду пользоваться уже, которыми пользуюсь и передаю в радио «Гамаюн». Это русскими буквами рога.рф через кнопочку «Заказ», «Вещи лес». Вы там находите все мои записи, которые вас интересуют. Вот. Так что, если кто пропустит, может переслушать все там. Или более там, может, я там более глубже буду раскрывал там, чем здесь. Кому-то что-то понравится. Или другие. Там очень много у меня определений интересных. Можете сюда обратиться. Значит, определились. Ну, а теперь хочу обратиться к великому Далю. Что же такое человек по Далю? Владимир Иванович Даль. Человек, каждый из людей, высшее из земных созданий, одаренное разумом, свободой воли и словесной речи. Побудка животного через инстинкт. Ожегов. Человек – живое существо, обладающее даром мышления и речи, способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда. Дворовый слуга, служитель, лакей, официант. Но старые фильмы смотрите, там кричат «Человек!», призывая к себе. Теперь что же такое чело по Ожегову? Это часть вот, от бровей до темечка. Лоб остается в покое. Вот эта часть. И как можно вот этой частью, одной частью, называть человека? Я считаю, что это не совсем правильно. Теперь, что касается век слова, это через есть, это бытие. Да, оно подходит. Как быть ведающий, как бытие. И эти интервалы 100 лет, как циклы, это приемлемо. Через буковку есть. Так что вот не совсем отражает суть человека, может, потому так и унижали, что это и слуга, и официант. Горький, правда, сказал, человек это звучит гордо. Но и все объяснений не было. Вот это сегодня мы с вами попробуем понять, что это такое. Темы довольно много. И начнем, наверное, с Бхагавад-гиты. Кто видит, я картинку покажу, а кто не видит, я максимально попытаюсь рассказать. Вот это вот человек. Значит, что на ней? Пять рысаков. Это карета, запряженная в пять рысаков, сидит возница. А что такое вот эти пять рысаков? Это наши телесные органы чувств. Высоцкий знал об этом и потом пел. Ну, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Они его несли безудержно. А вожжи – это ум. Вот от этих органов чувств мы набираем информацию, умнеем. Возница – это разум. Роскошная карета, такой возница стоит, и всех пять лошадей за вожжи держит. А возница – это разум. Чем отличается разум от ума? Разум способен обобщить всю принятую информацию и сделать выводы. А вот сзади маленький там светленький беленький человечек, который даже плохо видно. Вот это душа. Это Бхагавад-гита. Чего здесь не хватает? Здесь не хватает духа. Здесь не хватает совести. Здесь не хватает Бога. Но если учесть, что Бог во всем и сия, то можно допустить, что Он присутствует. А где дух? А где совесть? Нету в этой картинке. Значит, она тоже не отражает полную суть человека. Ну, наверное, так и начнем поначалу, раз человек, его составные части – это Бог, совесть, дух, душа, сознание, тело. И дьявол на прошлой встрече меня подкорректировали и спросили, что знаю ли я, что такое дьявол. Да, это быстрый бык. Но я сегодня заменю еще одним слугой, уже такой, который настоящий слуга, высшего начальника не буду называть, чтобы не обижать чувства верующих. Это Бафомет. Значит, уже мы назвали 6 и ввожу понятие седьмое сознание. Без понимания все это и процесса, происходящего в человеке, мы не поймем. Значит, все, когда это в гармонии и управляется Богом, тогда человек цельный. И тогда он будет жить вечно. Или, по крайней мере, столько, сколько сам желает. Начнем с определения Бога. Вы можете набрать это и почитать Священное Писание. Определений все много, такие очень расширенные. А давайте попробуем определиться то, как наши бабушки и дедушки. Я не хочу называть предки, как-то не звучит. После раскодировки предки. Поэтому мне это слово не нравится. Бабушки и дедушки. А еще дальше щуры-прощуры. Вот это наши. Значит, воспользуемся и раскодируем, используя образный язык, который понимали наши дедушки и бабушки. Значит, то же самое. Наш язык очень мощный, могучий. Поэтому даже вы можете, если будете пользоваться образами, еще, кроме меня, еще придумайте название богов, и это будет верно. Так вот, безграничный поток горный сотворяше. Одно из определений. Безграничное пространство гармонии сотворяше. Безграничные образы глаголом сотворяше. И более онного потока сотворяше. И все же это самоосознающая, безграничная информационно-силовая структура, творящая все. Ну, как-то у нас было в обиходе, что это разумный космос. Это как-то ближе было к определению, и это точно. А вот все боги имеют свои алгоритмы, способны движению и способы движения в разных видах. Боги, которые приходили на Мидгард-Землю, они не могли в своем виде прийти, поэтому приходили в образе человека и преобразовывались в обличье в образе человека. Небезопасно приходить богам на ту низкую вибрацию, в которой мы находимся. По крайней мере, особенно для нас. Вот, теперь... Между Духом и Богом есть совесть, совместная весть с Богом. Но эта совместная весть есть и с Бафометом. Только с другой стороны. И никуда не денешься. Если мы потом определюсь в понятии духовность, вот там я и скажу. Теперь, что такое совесть, я уже сказал. Совместная весть. Что такое дух? Дух – это многомерные потоки, дух, творящие гармонию информационно-силовых полей. Многомерные потоки, творящие гармонию информационно-силовых полей. Все информационно-силовые потоки. Дух – из перехода из миров прави, слави, нави, он не меняет мерность, поэтому он бессмертен. А тело меняет мерность, поэтому смерть есть смена мерности. Дух через совесть прикрепляется к душе для обеспечения вот этой передачи вести. То есть прохождение божественной информации к душе. А вот сила Духа проявляется в ширине и плотности этого потока. Вот здесь проявляется и воля. Вот главное направление воли – обеспечить вот эту связь Духа с Богом. То есть воля, совесть, вот как бы подпоркой для совести является. Вот главное предназначение воли для духовного человека. Что такое душа? Многомерная структура, дух, имеющая свой предел, ша. Это информационно-силовой поток, та же поле, матрица. Ну, а там она состоит из четырех ячеек, две ячейки, чтобы для воплотиться в явном мире, две ячейки заполняют родители небесные, а две ячейки – родители земные. Тогда и воплощается душа на земле. Вот. Ну, уже рассказал про духовность. Я тоже этим очень много, даже лет интересовался этим словом. И пришел... Я думаю, что вы это нигде не найдете, не прочтете, потому что это мои размышления. И вообще я хочу обратиться к слушателям, что у вас может быть свое мнение, а вы проверяйте сердцем всю мою информацию, не верьте. Если вас радует, это ваше. Я об этом говорю на радио Гамаюн каждый раз, и вам это говорю. Вот. А если не радует, ну и забудьте. Я уважаю мнение всех и ни с кем не собираюсь спорить, потому что в споре рождается агрессия. Она никому не нужна, она разрушает людей и пространство. Поэтому будем обмениваться мнениями, как взаимоуважающие друг друга люди. Кстати, от слова «люди» до «человека» это 14 ступеней по буквице, чтобы стать человеком. Поэтому Диоген ходил со свечкой днем. У него спрашивают, что ты ходишь со свечкой днем? Человека ищу. Так вот, те люди, которые не думают, что говорят, и пользуются стереотипными фразами, это людьми назвать нельзя. Это не люди. А вот первый шаг к человеку от людины. После «Л» стоит буковка «М». Образ ее мыслите. Вот начните мыслить, это будет первый шаг к человеку. И там эти буквы 14 до буковки «Ч» – человек. Но сегодня не это стоит задача, не русский язык. Я просто так подключил, на каком уровне мы находимся. Так, вернемся к духовности. Что же означает духовность? Ну, когда-то у Левашова на лекции был, ему письмо прислали. И назвали «Дух овнов». То есть овны – это овцы. И вот этот дух овнов – есть духовность. Да, буквально в смысле слова, очевидное слово. Безо всякого изменения и добавления. Так вот, там определяет эту духовность, конечно, пастыри. Но люди, которые творцы по своему духу, им пастыри не нужны. О чем говорил Лев Николаевич Толстой? Не ищите Бога в храмах. Его там нет. Он внутри вас. Найдите его, отдайтесь ему, и тогда вы будете выше счастья и несчастья. Но Бог, это он подсказывал, как ближе его понять, почувствовать в себе. Бог проявляется во всем, везде и всюду. Все, что вы видите, что даже и не видите, а что ощущаете, везде есть частичка Бога, как Творца. Много я читал, пытался найти даже у Александра Мейня в священных писаниях, у классиков литературы, что такое духовность. Что-то меня не устраивало. Вот сейчас я что предложу, может, и вас не будут устраивать. Я тоже могу считать, что это тоже не последняя инстанция, наша духовность. Духовность – это стратегическое мировоззрение каждого из нас, определяющие наши мысли и поступки. Так вот. Ее можно разделить на две составляющие. Это интуиция, опыт и знания, накопленные в прошлых воплощениях. Интеллект, опыт и знания, накопленные в действующем воплощении. Значит, духовность – это накопленная информация. Вся накопленная информация за все воплощения от самого истока. А сила и информация неразделимы. Поэтому духовность – это наша информационно-силовая субстанция, зависящая от источника мировоззрения. Воззрение на мир бывает различное. Это светское, религиозное, сатанинское, материалистическое и, как правило, бывает смешанное. Пример – светско-религиозное. Вот каков источник мировоззрения? Вот я в первую «И» пишу с «Ижей». Это палочка с точкой. Что не просто, это всю Вселенную, весь космос, как ты возришь на него. Вот это и есть мировоззрение. Я это так пишу с этой палочкой. Вот каков источник мировоззрения, такова и духовность. Так что вот выбирай, дорогой слушатель. Теперь я хочу обратиться к Библии, поскольку это наиболее массоупотребляемая книга. Вот я взял каноническую Библию, очень мелкий почерк, я костыли одену на глаза, вторые глаза одену, и прочитаю. Так, каноническая Библия, Бытие, 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Да владычествует он над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу подобию Божию, сотворил его». Точка запятой, то есть раскрытие, что такое человек. Мужчину и женщину сотворил их одновременно. Вот. И что в пищу он дал? И сказал Бог: «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам будет в пищу». Это людям. А всем остальным зверям, смотрите, что он дал. «И всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всяким присмыкающимся по земле, в которой душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». И стало так. То есть можно полагать, что таких вот живоедящих не было. Например, медведь всеядный, да? И собачка та же, когда заболеет, выйдет и ищет себе травку, сама себя лечит. В принципе, это все возможно. Это уже идет эволюция, приспособление из-за которые катаклизмы на Земле были, чтобы выжить, уже друг друга поедали. Я думаю, что, видимо, так и было. И могу согласиться с этим. А вот во второй главе «Бытия». А, ну вот что я тут хочу сразу сказать, что он не один творил. Вот в Анастасии Мегре там расписано, все боги творили человека. Вот. Там он не один творил. Во второй главе, 22 стих. «И сказал Господь Бог», ой, неправильно, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдохнул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Видите, он создал одного. И здесь подобия нет, значит, нет и совести, и нет духа. Дальше, в 22 стихе. «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, и привел ее к человеку. Из ребра клона будет тоже клон». Но это прошло длительное время. А как правило, все имеет и мужское, и женское начало. Значит, первый Господом Богом, Господь Бог создал. Был создан один человек, то есть гермафродит. Из ребра гермафродита тоже гермафродит. Значит, какая разница? Это уже другая субстанция, другая личность. В первой главе Бог, а во второй Господь Бог. Из русского языка Господь – го-жизнь с подом, то есть живущий внизу. Но он тоже Бог, только разрушитель. Ступеней богов много. Вот Бог – разрушитель, потом Бог – пожиратель. Бог – наблюдатель, Бог – хранитель и Бог – творец. Вот Бог – творец создал человека одновременно, мужчину и женщину, сотворил. Нет, я ошибся, сотворил. Сотворило то, чего не было. А создал – это здание, фиксация. То есть уже что-то есть, повторил просто. Поэтому я бы назвал не мироздание, а мироустройство. Потому что здание – это фиксация, а мироустройство – продолжающее развитие. Все, что я говорю, это лично мое мнение. Я об этом предупредил. Ну, а там дальше в пищу дал уже сотворенному Адаму все, что движется. Тоже прочту. Интересный момент. Это глава 9. Да страшатся, да трепещут все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, и в ваши руки отданы они. Все движется, все живет, будет вам пищу, как и зелень травную, даю вам все. Только плоти с душой ее и с кровью ее не ешьте. Вот в чем различие. Что касается уже интересную запись, я нашел в Евангелии от Фарисеев, что касается пищи. Так, где-то у меня была интересная запись. Сейчас я найду. Хочется вам ее процитировать. Ну, похоже, что я ее где-то за листами заложил. Ладно. Значит, там сказано следующее. Если вы кушаете мертвую пищу, она вас умертвит. А замороженная и сваренная пища, она вас сварит и заморозит. Вот эти краткие. А там довольно длинная запись, интересная. Я произнес это кратко. Что касается пищи. Единственное, что... Естественно, будут вопросы, я думаю, поэтому, как и на той передаче. Переходить надо очень аккуратно на живую пищу, потому что тело-то остается на низких вибрациях, а вы живую пищу будете поступать будет на высоких вибрациях. Вот здесь возникнет конфликт. Поэтому надо медленно переходить, добавлять вот этой травки побольше, побольше, побольше, а потом уходить от той пищи, которая, в принципе-то, нас не умертвляет. То, что пропагандируется посредством массовой связи, особенно огромные средства на то тратится, значит, что не полезно для нас. Посмотрите по всем каналам, часами, кухню, и пропагандируют. Вот. И там все жарится и парится. А у нас очень много развелось паразитов, которые любят эту мертвую пищу. И поэтому, когда начнете переходить на сырую пищу, эти паразиты начнут дохнуть, будет токсикация, страдать будет тело, пока не вычистить все эти. И они требуют, уже не ты, они требуют, чтобы вы мертвую пищу ели. Потому что их огромное количество в нашем теле. Если больше 50% тела займут паразиты, это уже рак обеспечит, 100%. Потому что они же гадят внутри. Вот эта токсикация и вызывает вот эти болезни. Теперь, как устроен сам по себе человек? Как в информационно-силовой структуре? Я вот недавно познакомился с Яном Маричем. Вы Проза.ру можете набрать, Проза.ру, Ян Марич. Это его псевдоним. На самом деле он такой русоволосый, очень крепкий молодой человек. Возраст определить мне было трудно, хотя рядом разговаривал с ним, от 30 до 40 лет. Рослый на голову выше меня и очень крепкий. Так вот, чем он обладает? Почему я им заинтересовался? Потому что он хорошо расширил мое восприятие именно человека и пространства. Он вводит человека в ретроспективный гипноз. А какие ты что-то хочешь узнать, записываешь на бумаге, и он по этим вопросам с тобой в этом состоянии разговаривает. Очень интересное явление. Но если у кого не получается, и кто очень далеко, он связывается по телефону и научился с хранителями общаться, этого человека, и задать хранителю эти все вопросы. У нас хранители, не ангелы-хранители. Потому что ангел – это противоположно делу. Леги жили у нас. Ан – это противоположно делу. У нас на Земле жили 16-мерные существа. Не существа, это люди. Светлые. Мы с вами 10-мерные. Нам представить очень непросто, что за 10-мерные. 3-мерное, 4-е время мы можем представить. А вот 10-мерное – это непросто. Хотя буквица Иже, которая похожа на нас, это палочка с точкой. Там она 10-мерная. Точка – это голова, а вот эта палочка – это человек. Она 10-мерная, отражает это. Так, что, почему я к нему обратился? У него нашел строение человека. Но мы уже знаем, что поля по-восточному, сколько полей у нас, кроме тела. Это название их эфирное, астральное, ментальное, казуальное, психическое, атмическое. Вот, 6 тел. Они отличаются и вибрацией, и направлением вращения силы. Вот если астральное тело вращается в правую сторону, а эфирное в левую, ментальное в правую, а казуальное в левую, будхическое в правую, а атмическое в левую, так гармонизируется энергетическая субстанция, силовая субстанция человека. И, как правило, если с правой руки, если человек правша, с правой руки сила выходит, она крутится по правой, в правой спирали, в правое вращение. И это вот правое вращение уже обозначить знаком плюс, к примеру, да, потому что уходит, вот крестик поставили, эта сила уходит. А которая на нас идет со знаком минус или точечка, это на нас идет, вот это левое вращение. Суть наша в том, что вот к этому левому вращению, идущему от Земли, правое вращение идет сверху, с небес. Небеса нет беса, неба нет Бога. С небес. Идет правое вращение от солнышка, потому что все у нас под солнышком. Солнце в северном полушарии ходит вот так вот, как вы все представляете, от него сила идет в правом вращении. Так вот, к левому вращению вирус Бафомета подключился. И эта инфекция распространилась, в принципе, на всех людей, кроме высокодуховных. Потому что нет той вибрации для него, это на низких вибрациях. И поскольку квантовый переход произошел, будет встреча, когда мироустройство следующее, я об этих вещах подробно буду рассказывать. Так вот, вибрация в пространстве у нас выросла и значительно. Я вот сегодня посмотрел измерения Томского института. Я просто был удивлен. Сегодняшний. И вчера. А вот сегодня какой-то был там прорыв. Или с аппаратурой что-то. А вот вчера показательно. 16 часов до 22 часов полностью забито до 40 Гц. Засвечено все. То есть неизвестно, насколько там частоты выше этого пространства, в котором сейчас мы находимся. Вот вибрация той стоячей волны, в которой мы находимся. Ну, а на следующей встрече я об этой вещи подробно расскажу, что это такое. Поэтому Бафомет в таких вибрациях не живет. И вот эти вибрации отрезали все паразитические эгрегоры. Все религиозные эгрегоры Земли отрезаны. И пробиться через этот слой высоких вибраций невозможно низким вибрациям. Это закрыто полностью. Так вот, начнем с этого. Опять же, определение эго. Вот я на Яна Марича ссылаюсь. Вот наше физическое тело до плеч, потому что могу показать его картинку, кто видит. Вот такая вот его картинка. Вот по этой картинке максимально, кто слышит, максимально постараюсь рассказать. как устроен человек. Значит, вокруг тела до высоты плеч информационно-силовая структура в форме яйца. И она охватывает четыре чакры. И вот к этому яйцу вот этот вирус Бафомета и подключился. И особенно он любит вот эти чакры. Дальше, выше плеч, две чакры охватывают сознание. Что такое сознание? Совместное знание. Раскодируем знание. Между согласными надо вставить гласное, чтобы понять глубинную суть слова. Получается совместная зона НИЕ. То есть у каждого своя зона ограничения. То есть это ограничение зоной, совместное ограничение с зоной, вот этой информации. Это тоже форма шара, охватывает нашу голову. Но вот шар поменьше. Так вот, вот этот шар, который охватывает тело до плеч, он называет эго. Нам слово знакомо, и это знакомо, и знакомо эгоизм. Чем отличается эгоизм от эго? А приставка «из» поставлена в конец. «Из эго». Точно так же, как материализм, из материи. Коммунизм – из коммуны. Социализм – из социума. То есть это так устроили, закодировали наши слова, чтобы мы не понимали, что говорим. Чтобы оболванивались мы. Вот эти измы как раз об этом говорит. И особенно очень характерно есть анализ. Вот очень слово четко показывает. Из анала. Поставь приставку с места окончания вперед «из», все на месте. Вот так мы, кто-то кодирует, а мы повторяем и не понимаем, что происходит. Поэтому не можем понять друг друга. Поэтому сейчас мы едем в одном вагоне, определяемся в понятиях, чтобы мы дальше легче пользоваться этими понятиями и понимать друг друга. Так вот, между шаром сознания, который охватывает голову, и эго, есть канал, это программа. Программа эго. Ну, поговорим об эго. Чем занят эго и вместе с эго Бафомет? Их задача снять с нашу жизненную силу. И им это очень удается. Когда проводили мы встречу по живе, вот это все придумано Бафометом. Я там час 40 рассказывал, как мы теряем жизненную силу. Везде и всюду. Некоторые моменты я добавлю, потому что кое-то что упустил. Там я без подготовки очень быстро готовился. Вот сегодня я добавлю, где мы теряем силу. И его задача им отнять нашу всю жизненную силу. Чтобы не потерять, потом я тоже, чтобы нам ее не терять, я там уже тоже рассказывал. Так вот, Бафомет, живя вот в области эго, дает токсины в сознании. И наше сознание отключается от души. Душа, сознание связано с душой. Отключается от души, и мы становимся рабами тела. Кто-то рабами желудка, кто-то наркоманом становится, игроманом, каким угодно, становится зависимым от разных факторов, которые удовлетворяет тело. И мы превращаемся в тело. А какой здесь речь может быть о человеке? Это нелюдь. Вот человек, который 5Т, как раз под это подходит тоже. Это уже к концу жизни, когда ему не нужно заботиться о детях, он становится пенсионером и превращается в человека 5Т. Что это такое? Тахта, телевизор, тапочки, телефон, туалет, 5Т. Но творцу такие люди не нужны, они быстро уходят. А раз у телевизора не набирается низких эмоций и заболевают, и очень быстро уходят из жизни. Много, очень много примеров, которые творческие люди. Вот я знаю в Тимирязевской академии человек, уже 94 года ему исполнилось в понедельник. Он действующий профессор, проводит очень активную работу. Вот, на ним на встречу я несколько раз ходил. Это удивительный человек, великолепно выглядит, участник войны, тяжелейшую жизнь прошел, а из-за того, что он активный, из-за того, что он на позитиве живет. Особенно сейчас важно понимать, что произошел квантовый переход. Это очень важно понимать. Дальше. Душа связана с сознанием. Она находится тоже поверх этого шара. Еще поменьше шар находится над шаром сознания. Это душа. Она связана вот с третьим глазом. Информация идет через третий глаз с душой. А вот сверху души вот тот канал с высшим «Я». И у каждого из нас есть высшее «Я». А высшее «Я» связано уже с Богом. Высшее «Я» и есть Дух. Это наш Дух. Ну, некоторая информация есть, она, но вот сейчас, почему он мне понравился? У меня раньше было восприятие такое. Душа – это наши три тонких тела. Эфирное, астральное и ментальное. Ментальное как раз вот начинает человек мыслить, это первые шаги к духу. А следующие три – это дух. Казуальное, будхическое и этмическое – это дух. И после смерти вся информация с нашего тела, сознания, переписывается с тела вначале в душу, а потом с души в дух. И все, что ты накопил в этом воплощении, остается в духе, который мерность не меняет и вечный. Бояться за свой костюмчик никакого резона нет. Мы вечные. Смена мерности и только. Тем более, что сейчас происходят такие чудные события, которые идет очищение пространства и Земли, Матушки, и всей Солнечной системы. Это не только нас, тело, но и всей Солнечной системы. Подробнее я расскажу на следующей встрече, как это происходит и от чего. Единственное, что надо знать, чем нужно пользоваться, мы силу получаем в основном так называемый солнечный ветер. Что это такое и когда он появляется? Это тот момент, когда солнышко только-только начинает подниматься над горизонтом и поднимется в полный шар. Вот это время максимальное приобретение солнечного ветра. Об этом знают все растения, все животные, насекомые, все знают. И ночные, и дневные. Это единственный период, когда никто никого не ест, полное перемирие. Только высшее творение Бога человек спит в своих постелях. Значит, что происходит? Даже подсолнух. Он проводит на запад солнышко, а уточком, будьте любезны, смотрит и ждет, когда солнышко поднимется. Он опять точно своей плоскостью смотрит на это место. Значит, все ночные жители и живые существа не ложатся спать, пока не встретят это солнышко. А дневные встают раньше, чтобы встретить это солнышко. И вот все пользуются, все наслаждаются. Солнышко идет по земле, и этот процесс плавно идет по всей земле. Нам следует это тоже делать и приветствовать солнышко. Здравствуй, трёхсветлый, солнце в трех мирах. Правь, славь, навь. И славить его. Можно назвать «Мы есть и назови свое имя». И ура крикнуть. Ручки пошире расставить и приобрести себе заряд силы на целый день. С высокой вибрацией, с мощным потенциалом. Но сейчас такой период, что мы на нашу земельку непрерывно идет галактический ветер. Если это краткое время, в зависимости от широты, там, от 3, ну там до 6-7 минут, на севере, там как целый день, когда летом идет, он все время там сопровождает, там круглый день, светлый день. А вот в средней полосе 3-5 минут. А галактический ветер непрерывно земельку-матушку сейчас шлет вот эту свою более качественную, более сильную, более высоковибрационную силу. И мы купаемся в этой силе. И она преобразует наше тело. Наша задача – принять эту трансформацию. Если кто эту трансформацию не примет, он входит в конфликт с физическим телом и уничтожает собственное тело. Вроде никаких болезней нет, а молодые ребята уходят. Примеры у меня такие есть. Потому что они не приняли эту трансформацию. Природа-матушка не спрашивает наши желания, а мы, разумные существа, должны помогать природе, украшать природу. Вот поэтому мне очень понравилось это. Теперь, что касается этой картинки и Ян Марич. Мне хочется еще объясниться в плане сознания. Каковы же уровни сознания? Это самое, которым средством мы пользуемся. Вот. Виды сознания какие? Бытовые, научные, религиозные. Четвертое – космическое. Седьмое – космический до седьмого связан с нашими тонкими телами. Вот если мы понимаем, что говорим, вот это седьмой уровень сознания. Восьмое – это коллективное сознание. Рода, всего народа, всех людей на земном шаре – это коллективное сознание. Так вот, девятое – это былинное. Вот почему нужно нам изучать сказки, изучать ключи, доставать информацию из сказок. Былины, сказки, пословицы, поговорки, древние народные песни, сказания – это все формирует былинное сознание. Это вещий лес. Это информационно-силовое поле Земли. Вот на радио Гамаюн я поэтому и назвал рубрику «Вещий лес». И поэтому там раскрываем многие-многие понятия, чтобы нам ориентироваться в этом вещем лесе. А далее чистое поле. Это информационно-силовое поле космоса. Вот даже здесь бытовое, научно-религиозное. Почему научное ниже религиозного? Это очень просто. При материализме дух был исключен в науке. И не по уровню восприятия мира, конечно, стояли. И даже разделение было. Душой занималась не духом, душой занимались религией, а телом занималась наука. Материей занималась наука, душой занималась религия. Разделили. Нельзя ничего разделять. Но немного о предназначении человека. Это очень важный момент. Их много можно собирать. Есть такие, которые все должны люди выполнять. Все без исключения. Вот. И что касается, чтобы жить в пространстве, быть здоровым и вечным, надо жить в гармонии. Для этого надо понимать пространство и понимать себя. В каком мы сейчас пространстве живем? На Земле реализован библейский проект. Значит, в чем он заключается? В плане экономики. Посмотрите Второзаконие. Там есть такая фраза. «Не давай в рост брату своему ни денег, ни зерна, а народам давай». Это судный процент. Вот этот судный процент – разрушает все. Он источник всех кризисов. Направлен на разрушение всей и всего. Это паразитический судный процент. Второй в области идеологии. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44-45 стихи. Они не длинные, если так читать. Я сокращенно произнесу. Там Иисус обращается к чернокнижникам с такой фразой. «Ваш Бог – дьявол, А лжец – отец лжи, а вы исполняете похоти отца своего. Вот этот Бог сейчас правит на земле. Поэтому мир тотальной лжи. Вот этот Бафомет вот это вложил эту инфекцию. Дальше. Воззрение на мир. Ложное. Вот три параметра, в котором мы живем. Мы живем в иллюзии, полной иллюзии. И самое, что неприятное, мы творим эту иллюзию. Творим эту иллюзию через язык. А через появлением интернета эта иллюзия стала еще и виртуальной. Поэтому неудивительно, когда молодые ребята наиграются в игры, выходят с пистолетом и расстреливают людей. Совершенно неудивительно. Да еще и в играх там стали человекоподобные. Этого делать никак нельзя. Вот эти стрелялки стали люди, участвовать в войнах люди. Это категорически нельзя делать. Человек не находит разницы игры и улицы. Теряет разницу и живет в иллюзии. Ну вот что же нам делать после этого? Конечно, пока у нас нет идеи, у нас нет идеологии. Но идеи нет для людей. А для тот, кто правит, кто за нашей страной наблюдает, идеология уничтожения, она есть. А для нас нет. Так вот, пока у нас ее не будет, мы будем находиться в таком состоянии. Ну, очень много всевозможных я тоже встречал под названием «русская национальная идея». Скажите мне, зачем слово «национальное»? Не просто анал еще и всей нации. Русская идея, ну скажите так. Потому что как назовешь, так работает. Примеров этому очень много. Я вот очень наглядно пользуюсь Чернобылем. Как назвали, так получили. И другие названия абсолютно точно. Так вот, встречал я такую русскую идею. Держать небеса, сохранять род, беречь землю. Сохранять род, ну это понятно, и беречь землю тоже понятно. Что такое держать небеса? Вот это обеспечивать информационно-силовой обмен Земли-матушки с космосом. Сама она тоже обеспечивает, это ее дыхание. Она обеспечивает это взаимодействие через лес, через травушку. Мы общаемся через волосы и пушок на руках. Она вот так. Но наиболее интенсивно можем делать это мы, когда эти потоки концентрируем и перенаправляем. И это одна из главных задач всех живущих людей на Земле. Естественно, дерево помогает это делать. Если ты подойдешь, обнимешь дерево и будешь общаться с ним, и направляешь свою мысль к Богу, да, это усилие, будет очень мощное усиление. Следующий момент. Надо изучать наш язык. Истотный язык. Ну, когда-то, может, мы дойдем, где научить человека языку, изучать язык невозможно. Это надо дать ключи, и чтобы человек сам заинтересовался и сам изучал. Вот. Лекции можем море начитать, а пользы от этого будет немного. Заинтересовать нужно. И ключи для раскодировки современных слов набрать и раскодировать слова. И когда ты видишь, что это тебя раскрывает, я вот каждое слово, когда раскрою, у меня радость появляется, восторг. Поэтому это будет необходимо делать. Дальше, конечно, нужно менять технологии. Новые виды силы энергии раскрывать. Обращаться, вспоминать Тесла и других. Сейчас очень много новых. И потихоньку убирать гидроэлектростанции, снимать плотины, восстанавливать Землю-матушку. Потому что плотина – это такая страшная вещь, что если она прорвется, она уничтожит сразу миллионы. Она не вечная. Ничего нет вечного. И варианты, даже не нарушая речку, очень элементарно у каждого города ставить, допустим, ту же вертушку на течение. И мосты разводить тоже опустил левых в воду. И сама вода развернет разводной мост. В другую сторону поднял, опустил, она его на место поставит. Течение воды это сделает. Не нужно тратить электричество. А там огромное, вот в Ленинграде сколько это используется. Огромное количество сил используется. Вот стать богатырем современности. Это очень важный фактор. Потому что один в поле не воин, это неправильно. Один в поле воин, не только в любом, даже в чистом поле. Это сейчас идет информационная война. Если человек, двух человек разбудил, это считай, что спас. От гибели, вот в том пространстве, в котором сейчас мы находимся, дух разбудил. Это спас двоих, а те еще по два. Вот ты уже один в поле воин. Поэтому стать богатырем современности – это очень важно. Духовное развитие, да, блинное сознание надо развивать, о котором я говорил, это непременно. Ну и чтобы силу свою не терять, целую встречу посвятили. Об этом мы помним и должны. Вот тут я сейчас добавлю то, чего я тогда хотел, не довел и хочу сейчас добавить. Я там мало обратил внимания времени, хотя его нет. Так вот, человек, который предъявляет претензии ко времени, то есть сожалеет о прошлом, недоволен настоящим и боится будущего, он очень быстро старится. Очень быстро старится. Вот живи сейчас. Здесь и сейчас живи. Будущее многовариантное. Особенно, которые в своей жизни нарушали некоторые принципы. Вот я тут тоже 5 ошибок назову, которые страшные ошибки, от которых очень много беды. Вот. Дальше. Есть такой момент, как секс. Значит, им нужно заниматься осознанностью, пониманием. Выделяется огромное количество силы на завершающем этапе. Почему-то все стремятся заниматься ночью. Какие сущности питаете? Особенно, когда запланировали иметь дитё. Обязательно в светлое время надо. Вы светлые сущности притянете. И в то же время даже неуправляемая эта выделяемая сила, ее тоже кто перехватит. Это очень важный момент. Мы с вами боги на земле, и этого стесняться не нужно. Потому что буковка «Аз», наши «Аз-боги», говорит: «Бог, живущий на земле, творящий». Образ ее вот такой. Почему «Аз-бога»? Азбуку нам понятно. Нам ее 23 декабря 17 года у нас ее изъяли как инструмент образного мышления и вставили алфавит. Так вот, азбука – это по названию первых двух букв. Азбуки. Кто боги в буки превратил? Кирилл Мефодием. Поэтому я называю азбога. Аз и боги – вторая буква. Алфавит. План был перевести всю нашу страну на латынь. С той же задачей приходил и Кирилл и Мефодий. Поэтому даже название сразу определили алфавит. Альфавита. Первые две буквы латыни. И назвали вот так. Алфавит. Ну и многие уже окраины перевели. Наплодили. Пока Сталин не перекрыл в 29-м году все эти институты, не разогнал. По творению национальностей и языков. И потом возвращались назад. Остановился этот процесс. Поэтому я вот с уверенностью заявляю, что если бы не Святослав и Сталин, народ на Земле уже до такой степени деградации дошел, что близко с обезьянами были бы. Поэтому развивать биополя наши просто необходимо. Сейчас у нас тонкие тела, которые вот я назвал, это пустые скорлупки. Когда их наполнить силой, мы вот и будем творить, как боги будем. Мы сейчас всю силу отдаем Бафомету. Все организовано для съема нашей силы, чтобы мы были слабые и больные. Значит, имя наше. Вот очень важный фактор – имя. Ну вот я на встречах всегда биолокации показываю. Если предмет называешь другим именем, допустим, вот кружку назвать вилами, прости ты, кружка, поле у него исчезает. Вот на все наши имена прошли через церковь. Они не связаны с настоящими богами. Наши древние имена были, где участвовал всегда в абсолютном большинстве дух коренные, где причастны такие, как Яр, как Славь, как Сила, как Вера. Вот. Ярослав, допустим, Верослав, да? Только вера через ять писать надо. Потому что вера через ять – это просто, ну, без обдумывания. Берут на веру и не понимают, что говорят. А через ять – это уже понимание настоящего мироустройства. Буковка ять, образ ее – это взаимовстречные потоки, это взаимообмен небесных и земных структур. Убрали эту ять в 18 году. И теперь я хочу сообщить вам 5 основных ошибок. Кто это очень интересуется, я так кратко, очень кратко назову. Это Виктор Рогушкин. Его статья, о которой он говорит, что абсолютное большинство болезней и проблем вот из этих ошибок, которые творит человек. Вот первое. Гадание, спиритизм, магия. Через гадание устанавливается новая программа. Меняется та, которая у тебя шла по предназначению. И у меня так, у цыганки погадал мой тесть. Ему нагадали 89 лет. И он действительно, ну, я понимаю энергетики, поэтому некоторые нарушения сделал. Дал ему возможность несколько дней протянуть. И вот он, ему исполнилось 90 лет, и он умер. Я не стал это делать, потому что в план Творца я не имею права вклиниваться. Потом я понял, что я не имею права. Через спиритизм это то же самое, в принципе, гадание, только вызывание духов, и блокируется вот этот второй центр, который третий глаз и зеркальная затылочная часть. И связь с душой прерывается. Значит, если с помощью магии причиняешь вред другим, то это карается онкологией. Это тоже многократно проверено. У них целый институт есть, у Виктора Рогошкина. Вот, они это проверили. Вторая ошибка. Сожаление об умерших. Этого делать нельзя. Потому что уходит сила, разрушаешь и себя, и разрушаешь их. Их надо подпитывать на высоких вибрациях. Любовь посылать им. Вспоминать самые лучшие моменты жизни. Поэтому это серьезная ошибка. А третье. Обиды, материальные привязки, стрессы. Обиды. Сила уходит из печени желчного пузыря. К тому, на кого обижаешься. Ты его питаешь. Материальные привязки бьют по желудочной железе. Вот материальные привязки, они еще и не дают уйти после смерти. Душе не дают уйти в тонкий план. Они мучаются на земле. Ну как же там, у него там дворец остался, да? Там многомиллионная машина. Куда, кто ездит теперь? А столько у меня земли, как же так? Да миллиарды долларов, ну как же так, я ушел. И они привязываются, они мучаются, они тормозятся в развитии, хотя эти люди и так уже дух потеряли. Эти люди потеряли дух. Они материю вот этой привязки заменили на дух. Дальше. Аборты, выкидыши. Те же последствия. Это убийство. В любом случае убийство. Вот в этом случае души остаются до конца жизни родителей. Вот те абортированные души, они на всю жизнь с матерью и с отцом остаются. И живут до конца жизни этих родителей, питают их силу, забирают силу. Мало того, как убийцы приходите в тот план. На любом этапе. Потому что душа подключается к яйцеклетке в момент, когда она становится зиготной. То есть оплодотворилась. Уже через сперматозоид и вот две матрицы матери и отца заполняется душа и идет на воплощение. На любом этапе это убийство. Вот хочу обозначить 10 способов понижения вибрации. А значит, не делая это, будете повышать негативные эмоции. Я-то на той встрече рассказывал об этом, какие эмоции и какие вибрации по уровню. Но все негативные ниже 3 Гц. А представляете, сейчас пространство больше 40 Гц. В какую дисгармонию входит человек с этими эмоциями? А негативные мысли – то же самое. Чрезмерная самокритичность. Осуждение и неприятие. Осуждение людей, неприятие пространства, неприятие людей. Вот. Очень опасно осуждать за глаза. Если в глаза, то можно исправить. Человеку что-то не понравилось, и тут же можно сказать, что я извини, простите это, простите. Я виноват назвать и тоже уладить этот вопрос. А за глаза ничего не получится. А смотрите, как это распространено сильно. Я, может, утрирую, но доля правды есть. Если у женщины отнять сплетни, то им говорить будет не о чем. Еще две женщины, базар, три ярмарка. О чем? Да ни о чем. И теряют силы, и проблемы наживают. Непорядок в доме. Все разбросано, не имеет порядка. То же самое. Вот эта хаотичность, грязь, она тоже отнимает силы. Вещи старые, которые давно не нужны, они отнимают силы. Окружение вокруг вас. Спокойно меняйте. Людей-вампиров, от них уходите. Родственников, от них не уйдешь, принимайте их такими, какими они есть. Совершенно спокойно. И вот не нарушая спокойствия, принимать такими, какие есть. Когда они будут наблюдать за вами, то они поймут и сделают вывод, и соответствующим образом тоже смотришь, что ты не старишься, не болеешь, а у них все проблемы. Будут задумываться, конечно. Если так, тихонько, через кого-то, потому что нет пророка в своем отечестве. Ближние нас не слышат, но видят, как мы живем. Очень тяжелая пища. Вирусы очень любят слизь. Вот слизообразующие продукты, на первом месте стоит мясо, особенно свинина. На втором – яйца. На третьем – молочные продукты, особенно сыры. Поэтому думайте, это мое мнение, я делюсь с вами, а вы как хотите, это ваше дело. Нецензурная брань. Очень мощное разрушение идет на плане генетики. И мы в такое чудное время, я вот вам потом доложу, какое великолепное открытие, за что была получена Нобелевская премия, но это чуть попозже. Табак, алкоголь, наркотики затуманивают сознание. Вот это вот через эти бафомет, привязки вот к этим вещам, и идет затуманивание сознания и прерывает и перекрывает связь с высшими структурами души. То есть перекрывает связь дальше с духом. И человек становится душевный. В принципе, это как и любое животное становится тоже душевным. Вот, и сознание уходит вниз, нижние астралы. Ну а уж там очень много сущностей, которые любят сообразить на троих. Прям ждут в плане алкоголя. Это вот те сообща, которые работают. Теперь то, что я обещал вам сказать об открытии. В 2002 году Нобелевская премия за открытие такого плана, что в ДНК есть мигрирующие гены. За что они отвечают? За оптоз и некроз. Что это за выражение? Значит, когда наша клетка умирает, значит, у ней дальше два пути. Или она отдает свое тело для, как строительный материал новой клетки, а при умирании еще выделяется огромное количество жизненной силы. Эта жизненная сила используется организмом будущим. Это один вариант. Это называется оптоз. Они назвали так. А вот второй вариант. Клетка умирает, и это никуда не уходит, она начинает разлагаться и отравлять организм. Вот в этом случае человек очень быстро стареет. Может быть, одна из причин, наверное, вы уже знаете, что в 5-6 лет старички. Вот по интернету такие показывают такие вещи. Вот. Что определяет вот эти вот функции? Кто запускает? Вот очень, очень важный момент. Так, оптоз, когда человек на позитиве живет, автоматически запускается. Когда много негатива, эта функция перекрывается и включается вот этот некроз. Когда клетки умирают и гниют в теле. И тело быстро старится. Еще один фактор. Теперь, а вот как выйти из этого состояния? Из негативного состояния, из состояния некроза, чтобы на автопилот перейти, на оптоз? Вот тут, я думаю, не очень не скоро раскроют и что-то раскроют для власть имущих. Потому что те, которые или люди без духа и совести, они живут в страхе за свои деньги, за свои машины, за свои компании и так далее. Страх у них очень мощный. Это низкие вибрации, это очень низкие вибрации. И чтобы выжить, они будут платить большие деньги, чтобы оптоз включить. Но поскольку если себя не изменят, это будет все напрасно. Вот такое удивительное открытие. И вот сейчас, после квантового перехода, этих открытий будет как из рога изобилия идти. Одно из которых, вот, мы, наверное, очень скоро будем видеть другие планеты на небосклоне. Чем это отличается? Потому что при повышении вибрации всей Солнечной системы орбиты планет вокруг Солнца будут сближаться к Солнцу. Вот еще в 2012 году академик Черняев обосновал движение к Солнцу наше. Кроме его я этой информации нигде не читал, не слышал. А это в Горном Алтае. Я вот рядышком сидел и слушал его это выступление. Великолепное выступление. Значит, они все будут уплотняться. Ну, аналог простой. Чем больше электронов, они не разлетаются, они уплотняются к ядру. То есть самое сейчас будет проходить с нашей Солнечной системой. И проявится та мертвая материя, о которой мы знаем, что 90% мертвой материи. И мы начнем видеть другие планеты, может быть, даже невооруженным глазом. Какого размера, мы не знаем. А по нашим сказкам из 27, и они существуют. И в Ведах это уже есть, их название, и все есть в Ведах. Ну, вот так примерно то, что хотел я доложить вам. Я доложил. Хорошо. Хорошо. Давай мы сейчас прервемся на музыкальную паузу. Давай. И после этого уже, наверное, перейдем к вопросам и репликам, которые в чате Народно-славянского радио появились и на канале Ютуба. Согласен? Да, конечно. Хорошо, отдыхаем. 3 минуты с небольшим, музыкальная пауза, и потом начнем отвечать на вопросы. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 28 июня 2017 года среда, по одному из старинных 38 день месяца ветров, 7525 лет и четверик. Целовечный человек. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Владимир Николаевич Артамонов, автор-сказитель. И вот такой у нас получился в первой части доклад интересный. А теперь пришло время нам пообщаться уже с нашими радиослушателями и зрителями. Итак, если ты готов, то я начинаю тебе задавать вопросы. Буду тебя вопросами пытать. Да, готов. Пытать можно, только осторожно. Значит, хорошая песня была, слово «счастье», да? Сочастье. Когда все части воедино собрать, тогда вот это и есть счастье. И тогда ты будешь цельным. И вот конечный вывод, что действительно целовечный. Когда ты будешь цельным, тогда будешь вечным. И на Руси у нас были целители, которые вот собирали воедино. Тогда человек не болел, и все было замечательно. Ну а калекам нужны были калеки. А сейчас у нас врачи. Что-то там созвучно есть слово «врач». Шучу. Но суть есть. В каждой шутке есть доля шутки. Да. Идем. Идем уже к вопросам, двигаемся. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Если Бог является источником света и любви, то в таком случае вопрос: а откуда, а куда направит это мощный источник любви и света? Ведь самое главное, куда пойдет источник света и любви? Вот где должен стоять вопрос: куда направиться? Направляется на творение. Все есть свет. Материи нет. Есть разной степени уплотненная сила. А если рассматривать изначально, то вначале было не слово. Вначале была мысль. А до мысли был звук. А вот до звука это была спираль, спира, спиральное движение. А вот порождение спирального движения производит свет. Так вот, этот свет должен направлен быть на творение всего сущего. И все есть свет, все и без исключения есть свет. Только разных окрасок. Вот я те встречи одевал белую рубашку. 9 цветов основных. Белый свет – это самая высокая вибрация. А сейчас я одел фиолетовую – это предпоследний цвет. Поэтому по одежде, по-разному человек от одежды и самочувствия зависит. Какую одежду одеваешь, по-разному себя чувствуешь. И это верно. Угу. Дальше Виталий Микеров, реплика в эфир. Вообще человек, похоже, произошел от эльфов и богов, и мы являемся потомки эльфов и богов. Да, в какой-то степени, конечно, согласен. Но не забывайте, что если даже мы на Землю по ведам прибыли 1,5 миллиарда лет назад, то есть мы на Землю с космоса прибыли. Никакого развития на Земле нет. А клонов произвели около 6 тысяч лет назад. Так вот, выбирайте, кто от Бога, кто от клона, от Адама с Евой. Отсюда думайте, да, кто-то пошел по этой линии, но если ты выбрал правильный путь, у тебя есть ДНК, ты себя переформатируешь, ты разовьешь и дух, и совесть, и обратишься к Богам. Поэтому никогда не поздно встать на нормальный путь развития. Так, дальше Виталий Микеров, реплика в эфир. Задача человека – познать или познавать три мира. Человеческий мир, мир природы, мир божественный. Вопрос, а какова цель этого? Есть общая цель во всем мироустройстве – развитие. Предела развития нет. Бог – это человек, достигший уровня Творца. И вот наши щуры и пращуры стали богами. Поэтому фраза даже «слава богам и предкам нашим» неправильная. То есть богов союз И разделяет – это боги, а это предки. Неправильно. Надо «слава богам, предкам нашим» тире ставить. Вот есть такое вот предназначение всего сущего для развития. Все развивается, и предела развития нет. Я показал, как развиваются боги, ступени развития богов. Вот это общее предназначение. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия, Владимир Николаевич. Есть такие сведения, что понятие целования – это духовное напутствие, отеческое благословение от слова «целое». Отсюда же слово «целитель». Что думаешь по этому поводу? Благодарю. Прекрасно. Сам ответил на этот вопрос. Я полностью согласен. Да. Хорошие нас слушатели, зрители. Сами задают вопрос, сами отвечают. Отлично. Да? Потому что что такое благословение? Это силу рода подключаешь. Силу рода подключаешь. Всего небесного рода. Когда, если выходит замуж или женится без благословения родителей, вот эта связь прерывается. Поэтому благословлять и целование цельное великолепно, сам же ответил. Благодарю. Угу. Виталий Микеров продолжает репликами нас забрасывать. У него следующая реплика такая. У меня такое ощущение, что Господь из пепла и праха земли создал людей, а это означает, что человечество было уничтожено или испепелено пепел? Нет, у меня тут другая вещь. Серые космические сущности клонировали для определенной цели, для захвата Земли Бафометом. Вот и все. Угу. Реплика от Олега из Иркутска. Есть духовность, это дух овнов. То отсюда душевность, душа евнухов. Есть и другая трактовка, что окончание «ость» в конце слова означает основу, хребет, кость, то есть цельную, завершенную структуру. Отсюда и слова «духовность», «ость», «душевность», «соостность», «цельность» и так далее. Благодарю. Молодец. Дело в том, что великий могуч наш язык. Все великолепно, правильно говоришь. И так воспринимай, так по-другому воспринимай. Я об этом в самом начале говорил. Все правильно. Дальше Володя из Ютуба. А яйца – это живая или мертвая еда, если сырыми их есть? И то желток допустимо. А белок в любом случае все склеивает. А сырой он склеивает, поэтому наши щуры и пращуры каменную кладку как закрепитель, вот эти белки использовали, они не пользовались в пищу. И это стояло... Сам кирпич сломается, соединений нет. И также внутри все склеивается. А когда белок сваришь, он не усваивается, он как поршень проходит через желудочно-кишечный тракт. Хорошо, если как поршень, а то еще тухнуть начинает. Да, не просто так оттуда идет. Вот запах. Это то, что запахом. А вот аромат идет нехороший. Это сильно. Так, ну да. Вопрос в эфир из Ютуба от Володи. А кто такие леги? Леги, которые — это светлые существа, разумные существа, они жили на Земле. Я говорю по ведам. Я их не встречал и не видел, не знаю. Я говорю по ведам. Вот. А до них на Земле, ведь 1,5 миллиарда лет прожили, орлеги назывались, более еще развитые люди. Поэтому мы, поскольку читаем из слева направо или справа налево, лег – это гел. Справа налево гел читаешь? Это светлая сущность. А ан – противоположное гелу. Ангел, архангел. Так, дальше. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Религия вообще неплохая идея тех, кто знал, как фокусировать поток энергоинформационного поля религиозных людей. За многие сотни лет религиозные люди намолили такую зловещую сущность, что уже непонятно, что случится с человечеством, если порочная взаимосвязь между человечеством и этой сущностью будет разорвана. Владимир Николаевич, своей религиозностью вы в том числе подпитываете сущность, потенциально угрожающую моим потомкам. И у меня возникает такой вопрос. Что мне со всеми вами делать? Ну вот, видишь, я постоянно сказал, что все религиозные эгрегоры отвергнуты сейчас. Ни в какие религии я не вхожу совершенно. Если я пользовался Библией, это не значит, что я религиозный. Вот. Я свободен от религии. Я высказываю общее воззрение на мир для всех людей. Мы все разные. Если бы я разговаривал один на один с кем-то, я бы индивидуально говорил, я бы не так не разговаривал. Поэтому теперь уже конкретно. Да, те люди, которые привыкли питать паразитические эгрегоры, все без исключения религии, даже буддизм, он основан на страдании. Убери страдания, не будет буддизма. То есть низкие вибрации. Но жили мы на протяжении тысячелетий с частотой 7,83 Гц. Стабильная частота была. И всем негативщикам, все негативные эмоции ниже 3 Гц, им терпимо было жить. А сейчас вот такая вибрация пошла. Ломка идет, капитальная ломка. Значит, тот человек, неважно уже, он придет, сила-то у него будут посредники собирать. Вот придет в храм, у него посредники, теперь у посредников-то вообще силы нет. Они будут собирать только от паствы. А человек, который туда не пойдет, если он переходит на высокие вибрации, это он гармоничный с природой, он будет накапливать из пространства силы. Мы больше 60% силы берем из пространства. А только с пищи не больше 40% можем взять. А если пространство уже, кто на низких вибрациях, это уже агрессивное пространство. Значит, что? Это болезнь, это потеря силы. Поэтому на высокие вибрации только с юмором, шуткой жить надо. И никаких религий. Дальше идем. Вопрос эфир из Ютуба от Володи. А молитва, например, «Отче наш», полезно ее читать или как? Ну, «Отче наш» я бы там переделал, потому что там слово «Бог» можно обратиться. Я бы его переделал в связи с реалиями. То есть Царство Небесное, оно уже есть. Да будет Царство, да есть оно уже. Да есть Царство Твое, говорите. Если ваше очень нравится «Отче наш». И вот в этом ключе ее надо переделать. Координаты, адресаты изменить. Кому ты обращаешься? Если ты назвал имя Бога, значит, ты что, восстановил сразу связь, ты снял телефонную трубку. Идет обмен потоком силы. Все зависит от того, к какому ты Богу обратился. Наши боги – это боги природы. Их было много, я с этого начал. Какой же я религиозник? Я природник, я вот наши пращуры ведали, как жить в гармонии с богами, с людьми, с природой, со всем окружающим. Ведали. И вот по этой веде жили. А теперь живут по заповеди. Вот и все. Реплика в эфир из Ютуба от Виталия Микерова. Леги – это так называемые божественные существа, которые варили зелье, то же самое и ведьмы делали. Вообще боги пошли от северо-востока, то есть примерно с России. Ангел – это анти-лег. Ну все, отвечается. Дальше Виталий Микеров продолжает реплики. Первое. А капитализм из капитала? Конечно. Капитал в переводе «вложение денег». Второе. Переведем молитву «Отче наш» на современный русский язык. Получится научная фантастика. Ну, это как хотите. Тогда лучше. Наши не молву свою обращали, наши щуры и пращуры. Славили богов. И место было Кремль, Корамол. Место, где собирались и молву обращали к Ра. Богу. Не молили. Не вымаливали, не выпрашивали ничего. Все богами нам дано. Все нам дано богами. Славу молвили. Да. Игорь из Ютуба. Вы говорите, что духовные люди живут дольше, чем материалисты. Но мы знаем немало примеров того, что умные люди, духовные, интеллектуальные, уходят раньше. Как так? Вот много слов наговорила при понятий, да, вот целых три. Значит, во время катаклизм лучшие люди гибнут. На амбразуру бросаются лучшие люди. Хитрые в тылах сидят, отсиживаются. Это один, это что касается катаклизма. И он всегда готов пойти, чтобы спасти другого человека. Потому что в этом случае они уходят в мир прави. Наши щуры-пращуры это знали. И не просто было названо, уже пользовался этим Бородино, родина богов. Вот там погибшие люди все ушли в мир прави, наши славянские племена, которые там сражались, все ушли в мир прави. Немножко недоразвито, их там на быструю переподготовку берут. Но они точно будут уже богами. Поэтому когда-то деревню назвали Бородина, родина богов. И не просто там сражение произошло, не просто так, все не просто так. Подобное притягивает подобное, название притягивает то, что как названо. Ну, самоотдача. Когда человек, опять же, теряет контроль, потому что творчество несет радость, великая радость. Особенно, когда это творчество нужно людям. Я ощутил это по себе, поскольку знаю, мне это дали родители возможность еще в 6 лет ощутить радость, когда я своим трудом заменял их и помогал им. Это начало было 50-х годов, 53-й год, 49-й. 6 лет мне было, 49-й. Вот. Они мне дали эту возможность. И все, мне с тех пор не надо было ничего просить. Я наперед все делал, наравне со взрослым. И они вот это... А радость не прятали, я и видел эту радость, и она переходила в усиленном варианте мне. И когда люди творят и забывают о своем теле, они уходят. Надо все делать гармонично. Потому что тело – это храм для духа и души. Не церковь, а тело. Здесь было сказано, что немало примеров, когда умные люди уходят, интеллектуальные, и сравнивалось с духовностью. Так вот, не всегда умный является духовным, и не всегда интеллектуальный является духовным. Это еще один такой момент, который необходимо нам для себя отмечать. А умный человек, скорее всего, может быть, не духовным. На уме сидит и все. Это, скорее всего, не духовный. Надо до белого человечка добраться через еще возницу, через разум. Да, очень часто умничают за бутылкой какого-нибудь зелья. А, да. Ты меня понимаешь. Вот. Да, я достиг того-то, я был тем-то, у меня было вот то-то, и сидят там за булдыгами, жарят чего-нибудь такое. Так умные слова говорит, да, умные, но при этом разумные ли, духовные ли? Отвечайте сами. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Владимир Николаевич, влияет ли разум, сознание, интеллект человека на его биологические рефлексы, на координационный вестибулярный аппарат? Ведь у животных походка естественная, грациозная, то есть их движения чисты, не обременены сознанием. У человека походка, движения различаются не только по признакам телосложения, но и по признакам социального статуса, внутренней самоидентификации и других процессов в этом ключе. Благодарю. Сколько умных слов написал. Да. Класс, класс, правда? Классно. Ну что, ребята умные, хорошо, разумные. Даже здесь вот к этому, что он написал, можно назвать разумные. Это замечательно. Но тот гнет. Та матрица, в которую нас загнали, животные это не ощущают. Груз забот. Вы посмотрите, когда человек озабоченный идет, и когда он наслаждается природой. Они совершенно разные. Люди бегут, не соображают, что говорят. Скорее-скорее добежать до работы, скорее-скорее добежать домой. Они не думают ни о походке, ни о чем. И вот давление груза их придавливает. Это меняет и ДНК, и структуру тела, и походку. Совершенно точно. Но самое, что неприятное, разрушает наше тело. Когда мы идем, вот 120 шагов, это очень хорошо идешь. Тогда, если лучше всего, когда в два раза чаще, потому что идешь с вибрацией сердца, это медленно. Это 60 ударов, 60 шагов в минуту. Это очень медленно. Тогда ты будешь идти всем любоваться, размышлять, набирать силу, потому что вибрация тела будет совпадать с вибрацией сердца. И вот тогда человек очень комфортный, тогда он распрямится, будет замечательным человеком, то бишь все замечать. Вот. Тогда, когда ему спешить некуда, а матрица нас гонит. Люди работают по несколько работ, по 2-3 работы работают, чтобы выжить сейчас. Для этого все делается. Чтобы мы не стали по-настоящему богами, а были рабами. Ну, вот как-то кратко так. Ну да, если мы говорим про естество, то, наверное, самая грациозная походка будет у человека, который очень куда-то торопится по нужде. Да. А вообще замечательный – это не тот, который замечает, а которого замечает. Поэтому он и замечательный, его все замечают. Он идет такой раскрытый, открытый, созерцает, наслаждается, наблюдает, парит над землей, возвышается, и он виден всем, потому что большой видится на расстоянии. Он над другими находится не с точки зрения «поднялся, вы там никто», он просто вот он выше, потому что он в небесах, он с богами. Мать его, земля подняла вверх ему хорошо. Вот он замечательный человек такой. Хороший, и с той стороны подходить. Но что-то я в Москве не вижу. Когда я иду вот так спокойно, всех замечаю, всех вижу, а люди меня не видят. Ты знаешь, я из Москвы уехал, я счастливый, довольный человек. Да. Вот сегодня целый день травкой занимался, косил, так хорошо. Дальше. Голос, вопрос из Ютуба. Душа – это энергия совести, источник любви и людям. Любви к людям. Космический закон жизни, и в гроб ее не забьешь. Но это, скорее всего, реплика. Я вопрос здесь не вижу. Я тоже не вижу, но, в принципе, это источник света – мы с вами. И прежде всего, дух, проводник. Мы получаем от богов. И мы заряжаемся этим. Я говорил, какой свет, он разный, разного цвета. От черного до белого. Что ты излучаешь? А то, что ты получил. А через что ты получаешь? Через дух. А дух вечен. Его в гроб не уложишь, это точно. Солнце сразу реплику. И что, теперь на работу не ходить? Ходи, ходи, ходи. Ходи, конечно. Выжить-то надо. Но надо менять свое пространство и свой образ жизни. Ну вот Олег сей Олег, ведущий наш, он поменял образ жизни, видишь, вот счастлив на природе. Главное, еще и природа счастлива от того, что мы здесь. У нас же такая взаимосвязь образовалась. Природа ждет одухотворения от нас. Это одно из главных предназначений наших. Поэтому репка выросла огромная, в сказке о репке. Дед восхищался ей, радовался, что она растет у него такая бурная. Она и выросла. Вот это ждет природа от нас. Мы боги на земле, предназначены для духотворения всего сущего. Игорь из Ютуба. Может ли галактический ветер изгнать всех паразитов из нашей Земли, что уже столько времени сидят там и пытаются вылезти еще наружу? Это зависит от каждого человека, от каждого индивидуума. Когда захочет жить, он начнет думать, как выжить, начнет меняться. И да, вот эти 2-3 года все покажет. Настолько будут быстрые перемены, даже вот этот год. Все это увидите. Ты знаешь, когда спрашивают, ну вот почему уже там рассвет начался, паразиты, они такие, сякие. Я говорю, знаешь что, дорогой друг, вот когда у тебя паразиты в кишках заводятся или где-нибудь в мясе в твоем, в мышцах или в костях, или где-то в лимфе, конечно, можно обращаться к кому угодно. Но до тех пор, пока ты не будешь соблюдать внутреннюю чистоту, которая будет не устраивать паразитов, которая будет противопоставлена паразитам, которая будет исторгать из тебя паразитов, ничего не изменится. Можно почиститься, в баньку сходить, можно просить, чтобы кого-то попарили, можно просить таблетку съесть. Ну хорошо, таблетка паразитов усыпила вместе с вечерним. Они вывалились из тебя, все замечательно. Вши твоих в бане погонял кто-то веничком. А семечки остались? Даже если семечки, но все равно. Ты такой счастливый, довольный, все за тебя сделали, все хорошо, здорово. А потом увидел большую теплую лужу, плюх туда с разбегу, как хорошо. И давай опять в рот все совать без разбору, опять всякое там на себя насовывать. Намазывать. Ну и что? Помогли тебе таблетки? Помог тебе человек, который тебя в баньке попарил? Да, помог. Надолго ли? Нет. Так что, друзья мои, паразитов, конечно, галактический ветер может изгонять. Но вот насколько это все стабильно будет, зависит в первую очередь от вас, ваших мыслей, от ваших желаний, от ваших представлений об этом мире. Мне вот так видится. Правильное направление. Хорошо. Благодарю. Идем дальше, Игорь. Почему еще до сих пор осталось много людей, кто верит в материализм, вещизм, атеизм, как и тех, кто следует библейскому Богу, как те, так и другие ошибаются? Все зависит, насколько человек открыт к информации. Нас меняет информация. А фанаты, они защищают свое воззрение на мир. Вот такое не все, и принять не хочет. Даже с агрессией защищает. Вот это их проблемы. Поэтому даже паразиты очень любят низкие вибрации. Выскакиваешь на высокие вибрации. Почему святых, когда могилы святых открывают, там аромат чудный? Там не было червей. В теле не было червей. И поэтому они не разлагались, тела. Ну, а сейчас в Европе, там пол Европы святых, потому что ГМО-продукты едят. Угу. Да, ну а с другой стороны, Игорь, если так вопрос задать, а является ли это ошибкой? С твоей точки зрения это ошибка, а с их точки зрения это истина в последней инстанции. Да и что такое слово русское «ошибка»? Шибко, шибко. Шибко, ну как это… Очень быстро, да, там ушибиться, это удариться, ошибка, это о чем-то таком вот спотыкнуться, удариться быстро, непонятно. Для них это может быть нормально. Поэтому судите о другом человеке, ошибка это или не ошибка, наверное, можно только тогда, когда ты достигнешь уровня этого человека, превысишь его, станешь Богом, Творцом, который все понимает, а скажешь, это была ошибка. А сейчас, наверное, надо следить за собой, за своими ошибками, понимать, что ты делаешь. Если ты не понимаешь, ну, вернее так, не ты, если я не понимаю другого человека, как я могу тогда говорить, ошибка у него это или не ошибка, прав он или не прав? Наверное, надо за собой следить в первую очередь, исправлять свои ошибки. Но прежде всего, осуждать нельзя, будут проблемы. Это первое. С позиции себя нельзя оценивать. Какая у тебя оценка-то? Каждый прими человека, всех людей принимай такими, какими они есть. Это их персональное дело. каким им быть. Они посмотрят на тебя, ты лучше живешь, ты здоровее, крепче, тогда они, а как-то у тебя получается, спросят. А давать оценки – это очень хорошее дело. Это проблемность создаешь сам себе. Возможно, это и есть самая главная ошибка. Почему? Потому что люди начинают всегда смотреть не за тем, что делают они, а что делают на стороне. И им кажется, что все проблемы в мире от других людей, не от него, не от твоей семьи, не от твоих поступков, а от того, что делают другие люди. Может быть, это и есть самая главная ошибка? Может быть, как раз и не надо так жить на свете? Ну вот, чтобы себя проверить, попробуй устроить лад в своей семье, со своей же женой, со своими детьми. Тогда и в мире будет лад. Угу. Так, дальше Игорь продолжает вопросы задавать. Закончится ли библейский проект, и кто его может отменить? И даже если отменять, то чем будет заменена эта религия на земле, и будет ли лучше? Библейский проект закончился. Он выполнил свою задачу. Конечно, властители стремятся создать единую религию. Но религия, она есть религия. Я уже говорил, надо жить и ведать, как жить в гармонии со всем окружающим, с богами, с людьми, со всем, со всем. В гармонии жить, ведать. А для этого надо развивать, понимать что-то, что вокруг происходит. Скоро мы, раз по этому пути пойдем, по духовному, наука будет другой. Сейчас еще все старые держатся за свои кресла и не уходят, и стремятся держать. Моментально создали комитет по лженауке, чтобы сохранить эти кресла старые. И поэтому те продвижные революционные мысли давятся. Но это дело закончилось. Потому что Земля-матушка не может уже переносить такого отношения к ней. Мы превратились в таких паразитов, которые не понимают, что кормильца уничтожаем. Уничтожаем кормильца. А вроде бы разумные, а такие же, как и те же черви. Насчет червей зря ты их обидел. Чрево, которое все на своем пути поедает и перерабатывает в гумус, без нее бы земля, без червей не могла бы земля плодородность свою проявлять. Это очень серьезные помощники. Зря ты обидел червей. Вот. А вот паразитов, которые похожи на червей, живут червеобразные. Вот, наверное, да, вот мы больше на паразитов похожи. Точно, определение, как не так скажешь, сразу что совершенно другое восприятие. Хорошо. Да, да, да. Именно вот здесь был вопрос, да, закончили библейский проект. На мой взгляд, я абсолютно с тобой согласен. Абсолютно с тобой согласен. Сегодня, кстати, с травой занимался, и как-то вот мне тоже такой вопрос пришел. Будет вопрос про то, закончился ли библейский проект или нет. Вот он пришел. То есть где-то за 2 часа до этого, да какой сейчас уже, за 4 часа, да, до эфира за 2 часа он пришел. И вот как раз, а закончится ли библейский проект? Вот точно такой же пришел, но он уже закончился. Закончился. Он выполнил свою миссию. Необходимо было дать людям такие условия жизни, чтобы их вот так вот зажать на время, законсервировать, удержать, дать им возможность испытать, что такое вот жить в таком стадном состоянии, что такое жить под управлением каких-то иных структур, не наших. Вот теперь у вас накоплен опыт, теперь вы прекрасно понимаете, как это все есть. Все функции он свою выполнен, он больше здесь не нужен. И теперь те, кто хочет, они добровольно выходят из-под него, и никаких вопросов к тем, кто выходит, не может быть, потому что они выходят по праве. Все, закончилось время, ну как вот, закончилась ночь, наступило утро, все. Хочешь, не хочешь, а это, свечку гаси, потому что солнышко встает. Здесь солнце написало: «Выключите кто-нибудь этого сверчка, невозможно слушать». Солнце, я бы выключил, я не знаю, про какого сверчка ты говоришь. У меня сверчка в ушах нету, я не слышу ничего. Ты слышишь какого-нибудь сверчка? Нет. Я не слышу. Люди, кто-нибудь еще, кроме солнца, слышит червей? Сверчка. Здесь как же Алексей любит червей? Елена 777. Вот если ты любишь фрукты и овощи, так или иначе, тебе придется любить червей, потому что именно благодаря им, этим маленьким труженикам, земля наша наполняется гумусом. Не будет червей, не будет у тебя овощей, не будет у тебя фруктов и ягодок. Потому что одни бактерии, они не справятся с этим. А черви – это те, которые упорядочивают все, что им попадается, перерабатывают быстро, превращают землю, которая отмерла, в гумус. Так что не нравится, но что делать? Кроме червей в земле очень много населения, больше, чем сверху земли. Конечно, конечно. Просто черви – это одни из самых вот те, которые нам попадаются, которых вот очень много. Естественно, там и бактерии есть, каждый свою функцию выполняет, само собой. Но я просто говорю про то, что раз у нас прошел разговор про червей, то про червей мы и говорим. Так, идем дальше. Реплика в эфир от Олега из Иркутска. Окончание «изм» в конце слов по одной из славянских мировоззренческих систем означает «истину земного мира». И слово «истина» – «истина» – это изначальное сведение мудрости, отделенной из тины, то есть из ненужной поверхностной лживой информации, и имеет положительное значение. Благодарю. Значит, богат русский язык, но все же это для меня это истины. А лучше всего это веда. Веда – это нет синонима этого слова. Ни знание, ни наука. Знание – зонание, ограничение зоной. Наука – наукорачение. А веда – единственный синоним есть вода. Вот вода есть во всем мироустройстве. И наша мысль поэтому передается миллиард раз быстрее скорости света в любую точку пространства Вселенной. Благодаря этому. Поэтому я заведу. Миллионы лет наши щуры и пращуры жили по веде и по родовому праву. И решали внутри своих ячеек все. И никакой истины. Абсолют азбос и лютый. То есть это мое восприятие. Вам так нравится, ура! По поводу знания здесь можно трактовать по-разному. И «снание», и «зело-нание». Вот «нать-нять» – это то, что человек уже принял, то, что стало его. «Принять», «отнять», «внять», «унять», «нять-нять» – «знание». Это то, что человек уже принял. Есть просто «весть». Еще не мудрость, а пришедшее откуда-то, то, что он уловил, сознание может уловить, понять, осознать. А есть уже знание, то есть то, что через ум прошло, то, что у него сформировалось, и то, что стало понятно ему, и он это может уже в жизни применять. Вот это есть знание, зело знание, то есть очень принятое, твоя вторая сущность. Поэтому, опять же, как писать, как это воспринимать, и можно давать различные трактовки. Можно писать через «с», можно писать через «зело», можно еще как-то написать, и получится совершенно разные варианты. Наш язык очень упрощен, очень упрощен. И если бы мы сейчас, например, пользовались той же самой буквицей и понимали, как это все произносится правильно и пишется, я думаю, что мы бы поняли следующее, что первое, синонимов в русском языке нет. Каждое слово – это образ, цельный образ, и он не может иметь синонима. Синоним – это иностранное слово. Это там, где не хватает тямы в голове, они на одно слово там тысячу значений прикрепили. Вот. А в русском языке синонимов просто не может быть, потому что образ, он уникален каждый. И вот если буквица сохранена была, я уж про рунику там молчу, про корону молчу, если бы это все было сохранено в полной мере, тогда бы у нас вот эти все разговоры про как там замок или замок, коса какая, они бы сразу отпадали. Нас ввели в некий блуд умственный, и мы сейчас иногда умствуем лукавя. То есть ввели нас в такую глупость. В общем, в такую глупость нас ввели, что порой удивляемся, как мы до этого докатились. Ну ладно. Творим иллюзию. Мы сейчас словами творим иллюзию. Ну, находимся, погружаем себя в маю. Майя, маята. Маемся? Маемся. О чем маемся? А не знаю, просто маемся. Ну ладно, идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира Змытищ. Если каждый человек – это малюсенькая долька Вселенной, значит, можно восстановить практически все изнутри себя самого. Зачем вы используете для громоздких теоретических построений сказки наших партнеров ближневосточного региона? я пока сказки не использовал, а то, что человек является клеткой нашей Вселенной, это однозначно, и не просто так, всегда еще щуры и пращуры человека называли Вселенной. Вся информация в человеке о всей Вселенной существует. Точно так же, как наша клетка нашего тела имеет информацию о всем теле. Благодаря этому из клетки можно клонировать человека. Благодаря этому только духа не будет. А клонировать можно. И только потому, что есть информация. Да, все, когда ты будешь осознан, ты поймешь, что ты настоящий Бог-творец, ты себя сотворишь и будешь пространство творить. Одно из предназначений вот собрать, вот наша земелька, это как она устроена, и наша задача собрать все лучшее в мире яви и славе, объединить и дать росток в космос для творения миров. Вот наша Земля является кузницей богов. Она уникальна, ее положение. Но она сейчас с этого положения выскакивает. Ее место было самое низкое в мире, вот светлая планета, даже серая и темная, по разумности живущих на этих планете, делить если. Она была в самом низу светлых планет. И вот здесь было все. И только настоящие боги-творцы вот здесь проходили учебу. И люди, которые сюда пришли с очень мощным духом, но забыли об этом, многие забыли об этом. Игорь из Ютуба написал, почему в современном мире столько много сатанинских игр, во что играют дети? Сатанизм также распространяется по стране под разными предлогами. И как с ним бороться? Бороться, в принципе, это опять будет какая-то агрессия. Надо жить своей жизнью. Вот осознал, понял, но не делай это. Начни с себя, в своей семье, и играй с своими детьми правильно. Все. Чего поддерживать? Вот всех их надо принять. Если ты будешь их ругать, бороться, ты им давать будешь эту негативную, низковибрационную силу. Они будут крепчать. И объединяться еще сильнее, и придумывать всякие пакости, которые сейчас еще нет. На мой взгляд, надо понять, что происходит. Вот здесь Игорь написал, что появляются игры сатанинские, во что играют дети. Вот мне кажется, в любом вопросе всегда есть ответ. У меня вопрос. А почему они играют в эти игры? Почему они не играют в другие игры? Где родители, которые бы начали играть со своими детьми? Где старшие братья и сестры, которые начали бы играть со своими братьями и сестрами младшими? Где те преподаватели, учителя, наставники, которые бы показали, как жить на этой земле маленьким детям, которых бы научили правильно играть, которым дали бы какое-то направление более правильное? Мы можем постоянно задать вопросы каким-то сильным, в кавычках, мира сего, которые часто по телевизору проводят какие-то встречи с людьми, там целые очереди выстраивают, чтобы вопрос задать. «Вот у нас вот это плохо», «Вот у нас вот это нехорошо, ой, умираем, ой, задушили» и так далее. А вы-то где? Вы что делаете? Ну, вернемся. Почему тогда мы сами, если нас это задевает, не предлагаем что-то свое? Ведь святому место пусто не бывает. Если вы не предлагаете что-то доброе, найдется другой, который что-то предложит. Вопрос, а кто этот, кто предложит? И второй вопрос, что он предложат. Если вы своих детей, братьев, сестер, отцов, матерей, бабушек, дедушек предлагаете, так вот добровольно отдаете в руки кому-то, то что вы тогда ждете? Какого счастья вы ждете? Какого там конца сатанизма вы ждете? Просто сейчас здесь у вас появилась возможность у всех что-то начинать делать. Не просто начинать, а делать постоянно и жить постоянно. Вот и все. И тогда не нужны будут эти вопросы. Все будет происходить так, как надо нам. Вот а не им. Я хорошо помню, как мои старшие братья играли, как я к ним подключился. Вот этого интернета не было. Все интернетовские игры, конечно, надо вообще исключить. Надо играть на природе. Вот как только снег сходит, мы уже на лужайках босиком начинали играть в 50-е годы. Так крепкие, здоровые были дети, хотя еды было очень мало. И впроголодь жили. Потому что после войны это проблема была, великая проблема. Но мы были счастливы и здоровы. Из-за того, что все время контакт с природой, с землей, она нам силу дает. А теперь, если уж хотите, как играть, ну, наберите славянские игры. Сейчас в интернете море этой информации. Возьмите, да, почувствуйте, какие игры играть надо. Если сами не помните, откройте интернет, сейчас все там есть. Это благое дело, опять же, с позиции интернета. А интернет, он забирает силу. Ком, снега, грязи, пью. Тер, трижды пьющий силу нашу. И вот выскакивает оттуда, дергаешься, люди уже, эти детишки, они уже без этого жить не могут, это как воздух. Так вот, лишите их компьютерных игр, прежде всего, сделайте это шаг. Игр там интересных много славянских, изначальных, щуры, пращеров наших. Ты помнишь, в свое время шпилька горела, ну, Останкинская башня? Да. Вот, и там почти неделю она не вещала. Так счастье было, люди на улицу вышли, соседи вдруг узнали, что у них соседи живут на лестничной клетке и в доме. Улицы наполнились в вечернее время, и люди ходили, семьями гуляли, общались, разговаривали. Сказали, как здорово, как классно. И это говорили в открытую. Как классно, а это же еще летом произошло. Как здорово, мы друг друга теперь можем глаза видеть, мы можем общаться. Самое интересное, как только шпильку подлечили, заменили эти сгоревшие кабели, все, и сразу вот эти восторженные разговоры, как здорово, они куда-то делись. Опять все сели перед зомбоящиками, перед голубыми экранами и стали этим опять все наслаждаться. И вспоминать, как же было здорово, когда эта шпилька не вещала. Это Кощеева игла. Да. Не будем продолжать дальше, кто что должен сделать, где тот Иван-Царевич. А то скажут, Владимир Николаевич призывает нас. Дальше Володя из Ютуба пишет. Ванга говорила о какой-то новой религии, которая образуется в России. На каком основании, базе эта религия будет образована? Христианство, ислам, буддизм, родобожие? Никакой религии, будут веды. Веды природы, веды космоса, веды людей и жить по вине. Жить в гармонии. Все. Об этом говорила Ванга. Я думаю, слово религия, да, она упоминала в том смысле, который ей был известен, потому что все-таки очень часто меня спрашивают: а вот почему вот тот святой, он же там вот жил совершенно по-другому, а почему он употреблял вот эти вот слова? Говорит, да потому что он находился в этой взаимосвязи, он воспитывался в ней, ничего другого не знал, и поэтому он подбирал те слова, которые были ему известны, и не более того. Но если вы прислушаетесь к тому, что он говорил, прочтете то, что он говорил, не искаженные уже, не переписанные, а то, что вот в древности, из древности к нам пришло, вы поймете, о чем он говорил. Там слово «религия» было уже вставлено позже. Поэтому я предполагаю, что Ванга слово «религия» употребляла именно как нечто вот духовное, что-то душевное, объединяющее с богами, и не более того, не та религия, о которой мы сейчас говорим. Веду надо писать, опять же, с ять. Тогда будет понятно, что такое веда. Потому что все определяет, вот все мироустройство устроено на информационно-силовом обмене, вот на этих потоках. А вот эта ять, она и определяет взаимодействие небесных и земных структур через информационно-силовые потоки. И где не прохождение потоков, там проблема. Поэтому по ведам мы жили. А тогда определимся, что такое религия. Реставрация, лига, общество. С корыстной целью. С какой-то определенной целью. Кому-то это надо было. Как говорил Сталин, у каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество. Даже много проблем. Но если дословно переводить, ре – это повтор, реконструкция, репет – это повтор Есть конструкция, есть реконструкция, есть повтор, есть дополнительный повтор. Вот, карна, реинкарна, реинкарнация и так далее. Лига – это связь, связующая линия. Вот в музыке есть такой термин – играй легато, то есть играй связано. Есть лига наций, то есть связывающая, объединяющая нации. Поэтому если мы берем религию, это повторная, повторная связь с чем-то высшим, как нам говорят. Как нам говорят, уточнение одно. Вот, то есть повторная связь. Вопрос, кто кого соединил, с какой целью, с кем соединил. И если вы начнете задавать эти вопросы и смотреть внимательно за происходящим, вы поймете, с какой целью кто кого соединил. И вы ужаснетесь тому, что произошло с вами. Идем дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Владимир Николаевич, переведи по своему разумению слова «убеждать», «плохой», «слава». Благодарю. Да, и вопросы больше не принимаем, потому что время остается мало. У нас еще много вопросов. Так, плохой. Вот П и две, после П согласное в начале обычно вставляет ЕР, это краткое О. То есть плохой, плоху. По – это направление движения. Отсюда лох – это не собранный, не организованный. Но лохмотья, лохматый. Вот когда непричесанный, значит, информация тебе идет такая неорганизованная. Поэтому ты не можешь собраться, поэтому тебя легко обмануть. Лохмотья – это такая же сила через одежду приходит. С дырками вот ходят люди, да? Ну вот, теряет силы. Любая дырка на одежде – это утекает сила. И вот еще всякие висульки делают снизу рваные. Отсюда распределение неорганизованной информации. Сила идет информации. Она неорганизованная. И поэтому плохо, плохой. А еще какое слово? Так, еще какое слово? Там было убеждать, плохой, слава. Плохой ты разобрал. Убеждать. Слава. Ну, так, убеждать. Слава. Все лава. Лава-поток. Вот наши щуры и пращуры славили богов. То есть организовывали этот поток между собой и Богом. И обменились это потоком. Это слава. Убеждать. Спереди – это всегда приближение у чего-то, у стола и так далее. Вот, беждение, да. Сейчас буду думать. Потому что могучий наш язык. Но у всегда – это не то, что на самом деле. Вот если у нас было правление, поравеление, веление божественное, да, поравеление – веление божественное. Так и было правление колхоза, допустим. А теперь пишут управа. Даже не управление. Не управление, а управа. Два же искажения. У – это возле этого правления божественного. Вот. Поэтому убеждение, оно неверное. И вообще я подвергаю сомнению все слова, которые начинаются с гласной. Потому что великие исследователи нашего языка доказали, что наш язык был слоговый, и слоги были открытые. То есть согласное и гласное. Я все вот слова эти подвергаю сомнению, которое начинается с гласной. Поэтому я даже дальше разбираться в божественном бытие Б. Ну, опять же, это слог. Если он слоговый был, это великое дело, но возле него, у спереди, возле божественного бытия, жизнь дающая. А Т с мягким знаком, как правило, иметь. Вот всегда все слова почти с Т с мягким знаком, сьерь, это слово означает иметь. Ну и поразмышляй сам. Угу. Дальше. Валентина Запрудина. Реплика из Ютуба. «Религия – это обман. Любая мировосприятие, вот наша религия в кавычках. Вот слово «восприятие» об этом и говорит. Только «з» поставь, целый восприятие. Вот ты принимаешь все, целый воз, восприятие. Это тоже появилось в ВОЗ в 18 году, директива 804, с буквы «С». Да? Игорь из Ютуба. Что такое круг жизни и почему наша жизнь развивается и идет какими-то циклами, периодами, и снова все повторяется, как в компьютерной игре? Так мироустройство устроено все. Идет по спирали. То есть все возвращается вроде бы в источную, но с другими качествами и с другими параметрами. Но все возвращается, как и все возвращается к истоку. Поэтому так мир устроен, так идет развитие, виток. И этот цикл – это тоже виток. И все циклично. Игорь, как разбудить в людях их дух, чтобы я не говорил, мало кто понимает. И мне говорят, ты с этими мыслями поосторожней, поосторожней. Почему мы должны скрываться и утаиваться, а паразиты жить и творить, вернее так, и говорить открыто? Игорь, я хочу поделиться своим опытом. 2 года назад я свободно вот так общался, даже на 5 минут в маршрутку сяду. Да? Люди агрессивно воспринимали и предупреждали меня. Сейчас изменилась ситуация коренным образом. Сейчас изменилось. Сяду в метро с тем рядом, все равно найду предлог какой-нибудь да поговорить. Все, люди открыты. Тебя предупреждали, когда ты в маршрутке 2 года назад ехал, каким образом? Сейчас мужик тебя отсюда выкинем, да? Да, покруче. Поосторожней ты, а то, говорит, еще что-то. У нас тут крутые ребята, вот особенно с южных республик. А сейчас они мне руку подают, встречают, кланяются. Вот и все. А предлог находишь познакомиться как? Девушка, давайте поговорим? Нет, разные причины. Вот. Да, любой, я не знаю, у меня это легко происходит. Что-нибудь увижу, что-нибудь спрошу. Вот. Когда наблюдает другой человек, пытается, что-нибудь не получается. Даже такие вещи провожу. Вот. Вижу, как дитё заходит в метро, в вагон. Все ему улыбаются, он улыбается, все ему улыбаются. Я также решил зайти. Ну, зашел. Все глаза отворачивают. Я кому по первому месту было, сел, нашел тему поговорить. Все нормально. Да, там тем очень много, на любые. По одежде, что она читает, что я в руках держу. Вот. Как-то что-то так, как сидим. Но если сидит девушка в брюках, вот ноги шире плеч, нормально? Кому-то да. Даже мужчине это ненормально. Вот. И вот такие вещи я не осуждаю, а просто говорю. Вот нравится вот нам так сидеть, нет? Нет, не нравится. А чем мы так сидим? Это ежедневный быт, но сейчас все изменилось. За 2 года очень резко все изменилось. Хорошо, Игорь, понял, все изменилось. Разговаривай. Так, дальше. Дальше. Виталий Микеров, реплика в эфир. Ну, если человек родился в белые ночи, то есть в светлые ночи, то разве это плохо? Конечно, нет. Тут еще не забывайте, что вы боги. Когда мужчина и женщина запланировали дитё, и решили творить, не случайный попал, случайная сущность, и случайное время, хотя все не случайное, душу выбирают родители. Вот, это тоже учитывается. Но примесь какая с этой душой пойдет, в каком пространстве она пойдет, она же пойдет в какое-то пространство. В светлое время, ну хорошо, ура. А вот то, что если там солнце, нет солнца, а свет-то есть, свет хороший, чистый свет. Ну, все нормально, вперед. Хорошо. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Лично я так соображаю. Какие мысли, какую энергетику, силовой каркас в слова вкладываешь, тем действием они и обладают. Другими словами, нет такого слова, которое нельзя было бы прославить, либо его очернить и замарать. А какое твое мнение, Владимир Николаевич? Благодарю. Творцы тем отличаются от творцов, что они выбирают созидательные, положительные образы. Если другая категория, им нравится и по вибрациям, и созвучно совершенно другое. Поэтому надо выбирать, если, допустим, у каждой буквы образов много. Если буковка «Л» – это люди, это и ладья, и лад, и все что угодно, все, что начинается с этой буквы, так ты выбирай нужное слово и творящее, созидающее, такое творение, от которого всем хорошо. И людям, и природе, и Богу. Вот и все. И все-таки я думаю, что велик и могуч славянский язык, в частности русский. И есть слова, которые невозможно замарать. Например, слово «свет», «солнце», «любовь». Да, вот. Понятия, конечно, можно разные вставлять. Например, свет какого-нибудь там бандитского мира. Придумать можно что угодно, но получится ли замарать само слово «свет»? «Любовь собачек под забором» – тоже я слышал такое. Но возможно ли само понятие «любовь» или это состояние любви, которое человеку и богам свойственно замарать? Я думаю, нет. Люди просто используют слова, не понимая их смысла, не понимая образности. Это проблема людей, но не проблема слов. И в каждом слове заложены определенные свои, если хотите, вибрации, своя сила. И какое слово вы произносите, то вы получаете. А если вы еще правильный образ вместе с этим словом произносите, то есть образ и слово совпадают вместе в этот мир, они вылетают из вас, то в этом случае все усиливается. Что дали, то и получили. Бывает, когда образ закладываете один, а слово другое, не противоположное. Каким-то образом это гасится, каким-то образом это не срабатывает. А так вообще, если вы правильно мыслите, если вы правильно создаете образы и правильные слова, в этом случае все получается так, как надо. Поэтому становитесь просто человеками, вот и все, мыслящими. Хочу добавить, потому что если человек испытал любовь и знает, что это такое, тогда никогда ему будет противно слушать западные фильмы, где говорят, пошли заниматься любовью. Ему это будет неприемлемо, потому что это высочайшее чувство, когда ты просто летаешь, когда у тебя силы, не спится, силы на все море. Ты подключился к божественному потоку в этом случае. Вот, это поток любви. И такие мысли не придут. И ты будешь чувствовать, видеть, где-то пытается загрязнить, но это не будет прилипать. К тебе это никогда не прилипнет. Далее. Игорь из Ютуба. Государство, деньги, банковская система и многое другое – это сатанинский план уничтожения и подавления людей. Но могут ли люди вернуть потерянный рай, свой язык, алфавит, культуру и ведическую веру? Не сомневайся, так и будет. Как ты вот решишь, так и будет. Делай у себя. Изучай язык, восстанавливай культуру, восстанавливай игры наши, хороводы. Все, так и будет. Ты тогда будешь служить Руси и будешь щуром и пращуром служить. Потому что через язык ты восстановишь культуру. Через культуру восстановишь народ. А народ восстановит державу. Угу. Очень часто сейчас слышно можно от других людей следующую фразу. А что от нас зависит? Ну вот помойку кто-то организовал под окнами. Воняет. Окна невозможно открыть. Они сидят, задыхаются, жалуются, их посылают на три веселых буквы, типа «сходите в душ», а они это «ай», «ай», «ох» и друг другу там. Но что от нас зависит? Ничего же не зависит. Или сделали что-то не так, прислали там увеличение налогов или что-то еще, бензин подорожал, продукты подорожали, да мало ли что. И вот они друг другу жалуются, пишут разным высоким дядям и все время говорят, ну а что от нас зависит? Так вот, до тех пор, пока вы считаете, что от вас ничего не зависит, так оно и будет. От вас ничего не будет зависеть. И вы тогда будете, как скот, жаловаться, что вам не доложили травки, что вас вовремя, может быть, не напоили, может быть, вас, ваш свинарник или ваш хлев не до конца утеплен, может быть, навоз оттуда долго не убирали. Да мало ли что. Это удел, в общем-то, рабов. Это удел тех, кто не является человеком. Наша задача – становиться человече, а потом азом. Вот если вы это понимаете, тогда жаловаться перестаем и начинаем просто делать. Что делать? Мы уже много раз говорили. Начните правильно мыслить. Поймите, кто вы, для чего вы. Делать – это не означает идти в какую-то партию. Делать – это не значит лезть на баррикады. Делать – это не значит кого-то грохнуть там или что-то еще. Мы говорим про то, что будет менять мир. Менять. А менять можно тогда, когда хозяин появляется в этом мире. Хозяин – это тот, который тяму в голове имеет, у кого царь в голове включился. Идем дальше. Можно еще тоже, да? Да, говори. Значит, вот я говорил, один в поле воин – это сейчас. Нам умышленно внедрили это пословицу такую нехорошую. Сейчас один в поле воин. Значит, реально, вот тот пустячок, который то есть что-то там под окном не нравится, тоже элементарно просто – найди, кто это сделал. Если сам он легкое взял, убрал, да и все. А если там уже что-то колья набили, что-то там посадили, да не так, и от этого такая вонь идет, вот, или еще что-то там сотворили, тогда уже, потому что если уберешь, они опять восстановят. Находишь человека, начинаешь с ним разговаривать. Уважай его. Если ты придешь с агрессией, ничего не получишь. Ты получишь агрессию. Ты подойди с уважением к нему. И попытайся объяснить. Он не понял. Собирай народ. Через коллектив лучше доходит. Это точно. Раз, 3-4 человека единомышленника по этому вопросу собрал, пришли и решили. Помогли ему убрать, если он не хочет. Ну, все это нормально. Хорошо. У нас сегодня прям Игорь. Активный. Очень много вопросов выдает и реплики. Иногда я вижу не людей, бесов, но не всегда. В большинстве своем я их чувствую, но и они чувствуют меня. Я знаю все их секреты, воздействия, но все же спрошу, как мне лучше противостоять им? Значит, мир управляется через страх. Есть два основных чувства – любовь и страх, все остальные производные. Так вот эта вот матрица, система, в которой мы живем, она нас загнала в страх. Мы боимся все. Особенно русский человек. Вот я, когда первые разы появлялся за границей, да, с мира капитала они спокойно входят в любую дверь. А мы заглядываем, можно туда, не можно. Во как нас во время натренировали, во время материализма в стране нашей. Пора этот страх снимать. Снимать. И если за тобой правда, в правде сила. Да, где правда, там Бог, а где Бог, там сила. Конечно. Андрей Петряев, реплика в эфир. Тот случай, когда слушаешь и оторваться не можешь. Удивительный сказитель и его знания. Премного благодарю. Ура! Благодарю. Ура! Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Ну, если человек отдает силу кому-то, разве это плохо? Главная цель этого явления. Главная цель этого явления. Человек рождается, а дальше какой дорогой пойдет человек в божественный мир или в демонический мир? Дело самого человека. Значит, я стремился не повторять об этих вещах, я говорил на той встрече. Вот. Когда ты делаешь с любовью, от твоих дел всем хорошо, людям, природе и Богу, тогда тебе с лихвой Творец вернет эту силу, с лихвой. Но когда ты разрушаешь, тогда тебе эта сила не придет. Ты дважды эту силу теряешь. Во-первых, отправляя силу на разрушение, а потом то, что сам себя разрушил, когда сформировал эту силу, еще надо себя восстановить, а Творец себе эту силу не даст. Ну вот, примерно так. Так, голос, реплика из Ютуба. «Православие – это древняя ведическая культура славянского народа, утверждающего диктатуру совести как главный закон жизни». Ну вот, православие возникло в 1943 году по указу Сталина. Только. О чем вы говорите? А до этого было правоверное. Так веру-то опять надо сиять писать. Веданира, тогда это получается опять же понимание, вот это опять же веда. Насколько я понимаю, голос, кто задал этот вопрос, он назвался, он имел в виду древнее православие, которое было дохристианское. А, ну это я понял. Сейчас. Угу. Дело в том, что наши щуры и пращуры славили мир богов. А боги жили в этом мире. И по конкретно богов славили, значит, они правили славь. Поэтому православие. Славили правь, право. И только вот на этом основе это вот такое было. Да, миллионы лет жили так наши щуры и пращуры. И никаких религий. И никаких нытиков и просьб. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Как гадалки могут изменить план Творца вселенского разума? Это просто не их уровень, ведь линии на руке появляются у человека на 10-12 неделе в утробе матери посредством токов, исходящих из внешней среды. И ученым данный случай мало изучен и объяснен. По тем сведениям, которые передают староверы, богинями долей и недолей сплетены нити судьбы человека. Так как гадалки, медиумы и прочие существа мира яви могут переплюнуть, исказить божественное предназначение каждого конкретного человека? И поясни, будь добр, твое толкование слова «судьба». Благодарю. Я тоже к этой судьбе думал, даже если бы не было, я бы вернулся к судьбе. Судьба не есть что-то закостенелое. Мы своими мыслями, каждой мыслью, мы вносим эту информацию в ДНК, и ДНК записывает, управляет нами. А вот гадание – это внесение программы. Особенно, когда ты это принимаешь, мало то еще и просишь, хочешь что-то узнать. Тебе внесли программу в твою ДНК, причем очень мощную программу, которая исполняется. Значит, вот в этом направлении я просто рекомендую почитать книгу «Эниология» Виктора Рогожкина. Сейчас я долго буду объяснять, рассказывать вещи. А вот эта настольная книга должна быть для понимания тонкого мира и что происходит у нас. Я у него эти вещи взял. Мне его мысли очень интересные, я импонирую. То есть меня радуют они. Поэтому я поделился из его статьи последней, дополнение к его книге. Вот эта книга «Эниология». Логос – это наука, энио – энергоинформационный обмен, энио. Угу. Андрей Петряев в эфир. Владимир Николаевич, как быть с многочисленными половыми связями женщин до рождения ребенка? Означает ли это, что у новорожденного много отцов? Это приведет к вырождению родов через поколения? Ну, правильно ты говоришь, потому что все поля, особенно мощные, пропитка или вшивка идет поле первого мужчины. Да, и первый ребенок очень, возможно, похож на него. Единственное, что все преобразует силу любви. Даже это можно исправить, но это должна быть высочайшая любовь друг к другу. Любовь все трансформирует. Если удастся вот такое сделать, то ура. А так, да, поэтому идет новорождение совершенно точно. И ты будешь воспитывать чужого дитя. Но о телегоне чего рассказывать, это много информации всякой. Это направлено, это матрица системы, это и делается, чтобы мы глупели, чтобы у нас не было ни силы разума, ни силы духа у нас отсутствовало. Это умышленно навязывается. Небольшую такую заметочку от себя расскажу. Зашел как-то на рынок и смотрю, продает знакомый таджик сухофрукты. Ну и до этого знаком, почему? Потому что по совести все продает, уже все хорошо, замечательно. Мы с ним так вот, как ты разговариваешь, да, тебе кланяются. Вот примерно то же самое со мной там происходит. Вот. И смотрю, с ним стоит рядом мальчик. Лицо один к одному, вот вообще один к одному. Я задаю ему вопрос: твой сын? Он говорит: мой сын. Говорю: прям как две капли воды. Он говорит: сынок, иди погуляй, мы тут взрослый разговор сейчас с дядей начнем. Он хорошо говорит по-русски, такой умный таджик, начитанный, замечательно. Светлое лицо, видимо, там потомок расы, не просто такой таджик, не темненький, светлый. Вот. И он говорит: у нас у таджиков из моего рода принято в жены брать девственницу. Дальше внимание. Потому что первый мужчина в жизни женщины оставляет свой след на всю жизнь. И все дети будут идти от этого мужчины. Ни на что не напоминает, нет? Вот. Я ему говорю: ты знаешь, у русских это тоже было. Но почему-то сейчас таджики это помнят. А русские это забыли. Но как забудешь, если вот, допустим, в Сибири есть девчата, а нет мужиков, выходят за китайцев. И таких примеров много. Нету мужиков. Потому что вот это, то, что творится, прежде всего, гибнут мужики. У них ответственность за воспитание детей, и вот эта их ответственность губит окончательно. И не находят они выхода и уходят из жизни. А девчата остаются, им природа наградила большей выживаемости, они остаются. И что им делать? Вот так вот нас загнали. И это на протяжении буквально 25 лет, с 91 года. А ты не знаешь, что делать в таких случаях? Что? Я знаю. Ну что? Что девчатам делать? Ну вот... В такие тяжелые годины разрешалось многоженство. Вот чем дело. Тогда пусть двух-трех девчат берет и рожает детей, восстанавливает рода. Всегда это было в результате войн, каких-то дичайших катаклизмов, где, опять же, защищая рода, гибли мужики. Мало того, и такое было, что если брат погиб, то другой брат живет с двумя женщинами. И это противопоказано вроде бы по теперешнему духу. Но когда уже крайний случай происходит, то вот есть запасной вариант. Хорошо, идем дальше. Вопрос эфир из Ютуба от Володи. Каково строение нашей Вселенной? Что сказитель расскажет о теории плоской Земли, полой Земли, то есть плоской Земли и полой Земли? Как устроена наша Солнечная система? Я планировал это на следующую встречу рассказывать. Но... Раз планировал, давай тогда не будем сейчас трогать. Ждите следующей встречи, расскажем. Реплика в эфир из Ютуба от Виталия Микерова. Ведь у любой матери есть энергия, сила, а энергию очень трудно вывести из организма человека. Ты что-нибудь понял? Я-то понял. Опять же, один из принципов мироустройства. Не забывай, куда мысль, туда сила. И это две неразрывные сестры. А мысли – это твоя прерогатива, ты ей управляешь. Поэтому мыслью ты можешь перенаправить любую силу, потому что над тебе подчиняется твоя мысль, а за мыслью идет сила. Володя из Ютуба. Обезьяны – это выродившиеся люди? На Земле инволюция? Ну, скорее всего, да. Они стали без мужской силы. Без Яна. Без Яна. Скорее всего, да. Так и есть. Хотя, мне кажется, не обязательно доходить до состояния обезьяны. Можно вокруг внимательно посмотреть и по делам опознать, на уровне ли обезьяны находится человекообразное существо или все-таки на человеческом уровне. Кто он? Человек или уже нежить? Или еще нежить но стремится к человеку. Поэтому у нас как-то так на обезьян напрыгнули, очень резко, обижаемые обезьян. А некоторые из них живут как нормальные, все хорошо у них, здорово. А мы, будучи в человеческих телах, имея человеческий облик, порой и до уровня обезьян не достаем. Так вот, в этом ключе мы даже в некоторых, даже в многих вещах ниже насекомого. Простой пример. Насекомое не будет кушать ГМО-продукт. А мы не различаем, мы не понимаем. Настолько у нас уничтожили нашу чуйку. А природные животные, они живут по естеству, по инстинктам, они живут в природе, и у них все замечательно, пока не вклинивается человек. Дисгармонию вводит человек. Не человек, не нелюдь. Человек это не сделает. Да. Алекс из Ютуба. Вопрос. Привет бородачам. Привет, привет. Алекс. Да. Был вегетарианцем почти 3 года. И крайне надоело все это дело. Начал опять есть мясо. Порядка месяца назад. Чувствовать стал себя лучше. Как мотивировать себя? Вегетарианить. О, как мотивировать себя вегетарианить? Не надо слишком цепляться, надо чувствовать, что тебе хорошо. Ну и понимать, кто это хочет, кто там хочет. Вот. Когда я это делал, мне было проблематично. Видишь, как помню, уже в возрасте. Молодым людям проще, а мне уже было проблематичнее. Потому что у меня больше уже паразитов, которые требуют мертвую пищу. Вот. Уже и привычки все остальные. Но я хочу сказать, что у меня вес 68 был килограмм на протяжении там, лет 40, то и больше. И вот я когда перешел, я дошел до 58. Но мне это хорошо, сил у меня много, я же чувствую это. А вес теряет. Ну, я не обращаю внимания. Где-то года через полтора начал расти, сейчас 64. Но самочувствие, сил больше. Вот это я свой опыт констатирую. А, конечно, в городе крупном так очень трудно. Поэтому особо зацикливаться не следует. Куда-то я в гости прихожу, я проблемы не устраиваю. Выберу, чего могу есть, что есть, то и поем, если есть. А если ничего нет, значит, ем то, что хозяева едят. Я это не зацикливаюсь. Поэтому создавать себе проблемы не нужно. Как чувствуешь, так и действуй. Как там говорил Карлсон? Эх, попадешь к вам в дом, научишься есть всякую гадость. Да. А я думаю, Алексей, проблем-то здесь никакой нет на самом деле. Не парься. Ну, хочется тебе кушать мясо или хочется твоим внутренностям, которые у тебя там внутри, в твоих внутренностях живут, кушать мясо. Ну что ж, значит, так надо кому-то. На самом деле, я согласен с Владимиром, что, наверное, на первом этапе надо понять, кому это надо. А вообще, вообще так заметил по жизни, что на воле никогда ничего нельзя делать. Нельзя на воле бросать пить, нельзя на воле бросать курить, нельзя на воле заставить себя любить кого-то, нельзя на воле заставить себя делать зарядку или там что-то такое важное. На воле нельзя это делать. Заставить можно. Да, заставить можно. Какое-то время что-то будет происходить. Но генератор воли, он иногда заканчивается. И потом происходит очень серьезный срыв. Если он что-то резинку так натягивает, натягивает, там, пимс, и отпустить, наконец-то, бабах, и полетел. Вот, и потом так, что это мне так хорошо-то? Вот. Поэтому это не наш метод. Наш метод – это через осознание и понимание. Вот это наш метод. Если вы осознаете, понимаете, то в этом случае вас не надо будет заставлять перестать себе тыкать вилкой в глаз, резать себе руку ножом. Ну, не надо будет заставлять себя это делать. Это просто будет естественно. Я не тычу себе вилкой в глаз, я не режу себе руку ножом и там, не рублю себе голову топором. Потому что мне это не надо. Я осознаю, что мне это не надо. И ты мне деньги давай, я не буду себе глаз выкалывать, резать руку или рубить себе голову. потому что мне это не надо. Мое сознание, понимание, осознание говорит, этого тебе не надо. То же самое с наркотиками, с любыми, то же самое с какими-то делами. Когда тебе это не надо, ты это не делаешь, просто не делаешь. И из-за того, что есть, ты выбираешь для себя лучшее. Вот и все. Пришел в гости к кому-то, смотришь, есть еда вот такая-такая. И твой организм тебе говорит, не глисты твои, а твой организм говорит, вот это, пожалуй, для меня будет полезно. Взял, поел. А тут, например, чувствует организм, что жиров не хватает. Ну, взял, жира съел, да? Тут тебе не хватает витамина В, там, взял, это съел. А потом чувствуешь, надо там живот просто чем-то таким набить. Ну, взял, вот это съел. А если вообще этого ничего нет? Ну, как говорят, на безрыбье рак, щука, да? Ну, что же делать? Выживать-то надо. Поэтому никогда себя не надо заставлять. Надо всегда просто подумать, зачем мне это счастье нужно. Вот и все. И медленно-медленно. Вот я в конечном итоге, когда кашу, допустим, ем, то ел с маслом животным, от коровьего, да, со сливочным. А сейчас перешел на растительное масло. И знаешь, мне больше нравится. Тоже надо... за кашку растительное масло. Но масло хорошее. Доверяешь, кому берешь, знать должен. Потому что сейчас рафинированное масло превратили нас в яд. Самый настоящий, уничтожающий нас яд. Надо еще помнить, что та живность, которая внутри нас живет, она привыкла к какому-то образу жизни. Если мы очень долгое время употребляли что-то такое мертвое, то в этом случае и все, что у нас живет, бактерии какие-то, червячки, а может и жучки, грибки какие-то, они привыкли это перерабатывать. И там целые колонии, которые все это перерабатывают. Они до поры до времени нам помогают от этой трупятины избавляться, помогают от этого это все перерабатывать. А потом вдруг вы решили резко перейти на какое-то там другое питание. А флора и фауна-то у вас, она не готова к этому. И она говорит, алло, хозяин, мы это не готовы переваривать, ты нам вот это давай. И начинает тебе меню тыкать пальчиком и говорит, сегодня шашлычок, завтра это, после и так далее. А если все происходит плавненько, с добавлением, увеличением растительной пищи, живой причем рациона, плюс идет чистка организма, которую необходимо, на мой взгляд, делать, то в этом случае тогда и переход на растительную пищу и живую пищу будет происходить менее болезненным и более естественным образом. Будет все замечательно, все хорошо. Учитывайте то, что сразу организм не может перестраиваться. И необходимо какое-то время для того, чтобы одни бактерии заменили другие бактерии. Чтобы грибки поняли, что им сделать нечего, чтобы они ушли. Чтобы товарищи аскариды, например, сказали, ой, как здесь нехорошо, но мы, пожалуй, пойдем к другому хозяину. Ну, как-то так. Так, читаем дальше. Реплика из Ютуба от Виталия Микирова. «Поэтому строим природные храмы. Храмы – это хранители мудрости. Храмы». Володя из Ютуба. «Как сказитель относится к истории? Сейчас множество людей рассказывают, что история фальшивая, насквозь. Например, Наполеон воевал вместе с Александром. А против кого они воевали?» Ну, есть версия, что в Индии ходили, хотели пойти вместе. Но поэтому он пошел на Москву, а не на Ленинград. Столица. Ну, тогда еще не Ленинград все-таки был. Да, ну, пусть он потому пошел туда, а не на Москву, а на столицу. Если ему хочется захватить страну, он бы пошел на столицу. Захватил власть, там и все. И не надо никуда больше ходить. А он пошел на Москву. Это вопрос. А ответы могут быть разные. Это верно. А самая лживая наука – это история. Это точно. Самая правильная история в подземелье Ватикана. Отправляйтесь, изучайте. Если пустят. Да, если пустят. И вообще, ну, хозяин это пустят. Если вы не хозяин, то не пустят. Поэтому становитесь хозяинами. И вообще, у меня такое четкое представление сложилось в свое время, что надо все-таки вещи, какие-то понятия называть своими словами, своими именами. Наука – это то, что по уму, то, что вот оно есть, и это изменить нельзя. Вот светит солнышко, оно светит. Да, какие-то процессы у солнца свои происходят, но они понятны, их можно измерить. Есть наука математика, есть наука физика. Вот. А когда мы говорим, что история – это наука, или экономика – это наука. Ребята, вы о чем говорите? Какая может быть наука, история или экономика? Экономисты не могут предсказать ни одного явления, которое происходит в сфере финансов, кроме того, что у них в кармане делается. Вот как там товарищи из определенного контингента суженого решат, так и будет. Нужно будет, чтобы доллар упал, упадет. Нужно, чтобы евро выросло, вырастет. Причем в какой-то определенной стране. Нужно, чтобы кризис развился вот на этой части земного шара. Он разовьется. Нужно, чтобы на той, там пойдет. Нужно, чтобы биржи все упали, упадет. О какой науке вы говорите? Это зависит от того, как там пони какого-нибудь господина взбрыкнуло или не взбрыкнуло, попало там шлейф ей под хвост этой пони или не попал. То же самое и в истории. Зависит от того, кто какой ногой чего там где-то написал. Не могут быть это науками. Этому можно обучаться, но это не науки. Этому можно научить, как медвежонка кататься на велосипеде или мартышку там дергать за ручку, чтобы банан к ней выпадал. Но будет ли это наукой? Это будет учение, но не наука. Как-то вот так. Ну и само название, опять же, оно определяет. Я полностью согласен, потому что ИСП массовое применение, опять же, с 10 октября 2018 года введено с реформой языка нашего. Было из, и было понятно, из чего-то, а это из Торы. И наши щуры и пращуры не понимали. И сейчас все запрещено, что не соответствует Торе. Вот и все просто. Какая это наука? А глупости-то? Идем дальше. Ну, нет, это не глупость, это хорошо все продумано, поэтому глупости это не назовешь. Глупость это отражение тех, кто следует этому, называя это наукой. Вот это может быть глупость. А там все очень продумано. Это, этому учиться. Кстати, вот этому надо учиться. Как сумели довести до этого, внедрить? Вот это вот, вот на этом, мне кажется, следует обратить внимание. Я больше скажу: хотите исправить мир, берите протоколы сионских мудрецов и делайте наоборот. Владимир Николаевич, вы призываете изучать запрещенную в России литературу. Ну, простите. Ирина Образцова, реплика «Здравия». Люди добрые, художественные способности, рисование, например, развивать нужно каждому или у кого есть на то талант. Это может помочь в повседневной жизни или нужно искать свое предназначение? Ну, я ответила на вопрос. Конечно, нужно предназначение, когда человек ощущает предназначение, когда делается легко и с радостью, без особых потугов, когда напряжение да, корявое получается, это же не твое, это же понятно, что не твое. Поэтому для развития надо вот находить это. И также предназначение детям надо определять, наблюдать, что они делают с радостью, и у них хорошо получается. Вот их и надо, их предназначение. Никакие психологи не нужны. Наблюдай за ребенком и все. А также к себе относись. Если тебе это несет радость другим и твое деяние, так здорово, ура! Ведь ничего выше радости нет, когда ты видишь, что результат твоего труда приносит радость другим людям. Ты да? Знаешь, что я думаю? Есть предназначение, которое человек обязан выполнить. Ну, есть рок понятие, да, рок. Вот не, по року, да, вот по року вот он должен быть столяром, да? Или кузнец, или вот он должен делать там воин, ну, по року по своему. По судьбе он может, как вот так вот, да, ты говорил, двигаться туда-сюда, вправо-влево. Тут он столевар, например, для бомб сталь варит, тут для брони сталь варит, а тут, например, для рельс. Ну, условно там, да, условно. Конечно, это разное. Там сейчас меня металлисты засмеют, скажут, не знают ничего, хотя. Вот. Но суть не в этом. Суть в том, что есть предназначение по жизни. А есть еще такое понятие, как вкус, ощущение, чуйка. И есть некоторые искусства, хотя не совсем это наше слово, хотя, с другой стороны, от нас оно произошло, искусство все-таки, да, кусить, чтобы почувствовать искусство. Вот. То, наверное, я бы рекомендовал в любом случае детей, помимо главного предназначения в жизни, еще направлять на что-то доброе, развивать у них вкус, развивать у них какие-то стремления. И поэтому, если ребенок даже, на первый взгляд, занимается мазнёй, как рисует неумело и коряво, это не его предназначение, но он хотя бы понимает, как это происходит, он хотя бы понимает работу с цветами, а как кисть краску берет, а как краска ложится на бумагу или на холст, а что потом дальше происходит. Естественно, может быть, он художником не вырастет, может, Леонардо да Винчи из него не получится. Но во всяком случае, он этот этап прошел, это у него закрепилось, и в следующем воплощении вполне возможно. Он пройдет быстрее то, что здесь набрал, и, может быть, в следующем воплощении у него будет рок стать художником великим. И тогда ему меньше придется вот здесь вот колупаться в следующем воплощении, чтобы так кисточками там ляпки делать. А он сразу это перейдет и сразу начнет рисовать хорошо, потому что у него уже там есть запас. Поэтому вот тут я, наверное, ответил бы так. Есть предназначение по року, по жизни, и его необходимо выявить, как ты правильно сказал. Вот нравится ребенку этим заниматься, свет идет от его дела, получается именно свет, не просто там голубям бошки отворачивать, ему нравится, да, там или давить кого-то. Нет, свет от этого идет, и вот это помогать ему развить. А есть параллельненько, рядышком, то, что необходимо ребенку пройти, научиться чувствовать стих. Для чего? Рифма, сложение, да, и так далее. Слышать музыку, причем не просто heavy metal, этого сейчас добра навалом везде, а нашу родную, пробуждающую душу, родные инструменты, пение, владение голосом. Я когда занимаюсь с людьми, у меня все петь начинают. Все начинают петь, хотя говорят, там слон там, по ушам попрыгал. Ерунда. У меня все поют. Вот. И когда этот человек с детства понимает, он становится полноценной личностью, он становится человеком, потом человече и потом ас. А если где-то что-то упустил, вполне возможно, он до аза может и не добраться. Поэтому даже если мазня, даже если нравится, пускай занимается. Не все станут Рембрандтами, но зато он это пройдет, и у него какой-то вкус, ощущение останутся. Мне вот так видится. Единственное, я согласен, мое мнение. У меня есть художники и живописцы, которые жизнь пишут и живу пишут. Вот. Айвазовский, он сколько, 5000 картин написал. Вот это живописец. И картины какие, какая отработка. А когда несколько мазов, и у него 5 картин в день, которые никому не нужны, вот это художник. От слова худо, да? Да. И нет. Я же говорю не то, чтобы, опять же, мы сказали по предназначению. Если мы говорим про иных народов, представителем которым ярко, на мой взгляд, является Малевич, и вот он рисует черные квадраты, и весь мир этот иной этими квадратами восхищается, нормальный человек подходит и говорит, и чё? Чё восхищаться-то? Вот нормальный человек этого не понимает. Они восхищаются. Ну, у них такое направление. Я же не про это говорил. Я говорил то, что нет предназначения быть художником. Он не станет художником. Он просто почувствует, что такое кисть, что такое краска, что такое бумага или холст. Он забудет это. И эти картиночки у него останутся как детские воспоминания, когда он скажет, вот это я в 3 нарисовал, вот в 5-6. А ты, мой детеныш, можешь нарисовать еще лучше, чем я. Посмотри. Хотя бы он будет это ощущать. Он не будет черный квадрат рисовать. Он не будет там 3 мазка, 3 плевка, и чудо какое-то получилось. Я с этим согласился, я только с названием от художника ушел. Да, художники нам не нужны. Слишком худо все это. Идем дальше. Елена 777. Вопрос в эфир. Здравия, Алексей Владимирович. Значит, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что с перестройкой очень сильно ускорилась речь на телевидении. У дикторов и других это можно заметить по советским фильмам и передачам. Как это влияет на нас, человеков? Благодарю. Если бы такое мышление было, то скорость насчет стереотипных фраз. Вот. И только так, если бы мысли, тогда бы подбирали эти слова, они бы говорили поспокойнее, медленнее. И обучают их так говорить, а не как заведенные. И что можно говорить, что нельзя, а значит, поток отсутствует. Божественный поток, они отсутствуют, они не в потоке. Поэтому идет неискренне. Искры божеской нет там информации. И что там у вас? Ну, негатив, оно шаблон один, они выискивают. Этот шаблон у них наработанный. А этот негатив нас разрушает. опускает на низкие вибрации. Сейчас это особенно страшно. Нельзя такие передачи смотреть даже. Я думаю, что где-то вот так. Я думаю, что здесь все очень просто. Ничего личного, просто бизнес. Когда много надо чего сказать, приходится говорить очень быстро, для того, чтобы много чего сказать. Вот и все. И вот они-то быстро отрабатывают, их учат быстро говорить. Но ты правильно сказал, что они-то говорят по теле вот этому суфлеру, который перед ними, и там быстро-быстро фразы мелькают, и ничего сложного нет, чтобы человека научить просто читать. Мыслить многие, может быть, и не умеют мыслить. Просто читают. Ну, чтецы, чтецы. Как артисты, которые произносят очень хорошо, красиво свою роль на сцене, а в жизни он как был, так и остался. Вот, хоть он там Гамлета 1000 раз сыграл. Поэтому здесь все очень просто. Надо быстро говорить для того, чтобы много дать вам информации. Не знаний, не вестей, а именно информации. Вот реплика такая пришла. Вот ты про историю вспомнил здесь, да, на ночь глядя. И Гриш написал, хотя мы уже не принимаем реплики в эфир и вопросы, но все-таки. Доброго здравия насчет истории. Не стоит это слово пачкать и относить к Торе. Это же просто искаженное слово «истори», то есть «из старины». Хорошо, принимаешь так, принимай. Это замечательно. Это а я думаю, знаешь что? Я думаю, что здесь и то, и другое имеет место быть. Почему? Потому что если это из старины, то это наша проторенная история, прошлое. А если это выдумки, то это история. История. А если это наша история, я это говорю, это история, исконь, история, проторенная. Прошлое и так далее. Поэтому и так возможно. Вопрос, к чему ты это относишь? Совершенно... к ихнему – история, к нашему – и это история. Это целая наша проторенная история. Хочу добавить. Здесь вложен слово «тор» – источник силы. Великое слово «наше», но ведь, как обычно, подмена – тор, трактор, статор, ротор, статор и так далее. Да. Дальше. Еще у нас несколько вопросов, будем заканчивать. Тимофей, вопрос в эфир. Имеет ли место случай в мире вибраций? Бывает ли случайным? Несчастный случай – это что? Совпадение? Стечение различных вибраций, в скобочках обстоятельств, в одной точке или проведение? Все определяет причинно-следственные связи. Если кому-то на голову кирпич упал, значит, он должен был упасть. Другой не подойдет в это время. И случайностей не бывает. Моя позиция чисто такая. Как-то объяснить эту вещь. Ну вот есть вселенский вот кон. Причинно-следственные связи. Тебе нужно было это пройти. Но есть предупреждение. Вот хранитель есть у каждого. Нет хранителя у того, кто очень высоко духом пришел. У тех нет хранителей. Это человеки с большой буквы, асы. Вот. А у них нет хранителей. Так хранители подают знаки. Иногда в критических ситуациях, что еще ты не выполнил предназначение, они тебя оттолкнут от этого дела. Так, какие знаки? Я это прошел и стал уважать знаки. Я у своей сестры делал веранду. Торопился, это Свердловская область, я здесь приехал и делал веранду. И вот первую ночь просыпаюсь от жуткой боли в пальце. Утром встаю, смотрю, никаких проблем нет, что болит-то? Даже так, от дикой боли. Вторую ночь то же самое. Просыпаюсь, опять ничего. Сую ногу в тапок, а там такой черный жук, откуда он взялся? А дальше. Погода, вот висящий дождь. Он не льет, а вот эта вот 100% влажность висящая. На мне выступил такой пот, никогда в своей жизни у меня такого пота не было. Крупные капли. И любое дело я всегда с радостью начинал делать. Я все это преодолел, отрезал палец на циркулярке. Я после этого знаки стал уважать. Это мне тоже урок. Видишь ты, каков? Так что, прежде чем что-то случится, это мало то, что еще причинно-следственные знаки. Надо уважать знаки. Они идут в разной форме абсолютно. Даже непонятный человек открыл какую-то страницу и прочел. Это тебе нужно. Это подсказка, не просто ты ее открыл в данный момент в этой книге. Прочел, это тебе сейчас на данный момент нужен. Или завтра, или послезавтра. И вот это надо уважать. Тогда случайности не будет. Я думаю, что любое слово в себе содержит ответ, если правильно его разобрать. Слово «луч» — это то, что движется прямо, или поток какой-то, который вот здесь присутствует сейчас. И его как-то там можно, конечно, пытаться изменить, но вот он виден, он понятен, он движется, в нем можно двигаться. И если по случаю, по лучу что-то совпало, оно не может быть не случайным, оно в луче. То есть вот два луча, грубо говоря, вот случились, вот вместе сошлись. Поэтому думайте сами, возможно ли не случайное что-то в этой жизни? В этой жизни все получается случайно. Если вы с кем-то пересеклись с другим лучом, вспышка, когда два луча пересекаются, такая вспышка происходит. Вот кто видел, да, как лазеры два работают? Ну вот это опять слово спрятали. Здесь две приставки. П и С. Их надо разделить. По случаю, совместно с лучем, по направлению, совместно с лучом. По случ. Две приставки. Все, мозги у нас набекрень, мы не понимаем, что говорим. Да, то есть двигайтесь по лучу, и он двигается. Бас, все, вы в одном луче находитесь, в одном направлении. Ну как? Все в этом случае и случайно, и не случайно, как вы будете рассуждать. Как мы сейчас начинаем говорить, сон про не сон, да? Дальше. Виталий Микиров. Хорошо, когда между природой, богами, людьми есть взаимосвязь, а вот какая она мощная, слабая, вопрос. Ошибка – это основа для ушиба. Зачем набивать шишки на лоб себе? Елена из Ютуба, реплика. К реплике «Солнце выключить сверчка» пояснил, как поясняла ее. Она имеет в виду сильный свист от микрофона ведущего, когда Алексей говорит, то жуткий свист от его речей. Ты меня слышишь как, со свистом, без свиста? Так, от меня нет такого? Нету? Нет, все же буква «С» — высокая вибрация, действительно. Понятно. Немножко есть, немножко. Ладно. Я думал, что что-то другое, сверчок какой-то там завелся. Ну ладно, идем дальше. Идем дальше. Виталий Микеров, реплика эфир. «Веда — это светлое, где свет — это огонь, или сияющая мудрость, где эта мудрость — вода. Веда — это связь огня и воды, это олицетворяет плодородие». Ну, все говорит верно, потому что вода является мощнейшим хранителем информации, она есть во всем мироустройстве. Мы состоим минимум вот с возрастом 70%, а вот где наш кусок нейронов, там вообще 92%, а если меньше, то будет уже необратимый процесс, разложение мозга будет. Поэтому этот компьютер организм сохраняет. Если в пустыне, так он даже будет брать межклеточную жидкость, чтобы подпитывать, держать эту влажность. А в конечном итоге будет кровь туда тянуть, чтобы сохранить. Вот так он организм устроен. Поэтому она мощнейший хранитель информации. А раз эта информация, это нас и преобразует. И этим мы пользуемся, и мир меняем. Вот как первичное, как первичное. За ней идет сила, и мы творим. Елена 777, вопрос в эфир. Скажите, пожалуйста, смотришь на старые фотографии, там лица у людей светлые, радостные, изнутри. Сейчас улыбки внешние. Почему пропала радость? Отняли природное естество у человека жить в гармонии с природой. Вот. И цель превратить в рабов, а рабу не до радости, не до света изнутри. Это мучение, это противостояние всегда. Вот. И только лишь поэтому изменился строй. Возврат, значит, нужен к истокам. Все возвращается к истоку. А истоку возвращаться непросто. Это против течения. Я вспомнил ежика в тумане. Он упал в речку. И на спинку. И течет. Но хотя бы по течению-то с веслами надо. Только одному причалил к берегу, понял, что тут не так, с веслом надо. А мы сейчас в основном течем по течению. И нас еще заставляет течь по течению посредством страха. И если ты не потечешь, вот тебе денег. А если не понравишься, сейчас тебе электронные карты все сделаем. Не понравишься, мы тебе отключим. Все, ты труп. Ты ничего не купишь, никуда не поедешь. Вот для этого нужны электронные карты. Для закабаления. Откуда радость внутренняя будет? Радость всегда есть в этой жизни, когда человек понимает, что он делает и для чего. И это, что он делает для чего, является хорошим, полезным его роду, ему самому и державе в целом. Если хотя бы один из этих компонентов, слагающих по-нашему, убрать, то в этом случае радость пропадает. Люди подсознательно очень часто чувствуют, что они занимаются чем-то не тем. А как можно испытывать радость, если там нету света, если там нету счастья, если там все происходит натянуто? Отсюда натянуты вот эти деловые улыбки, покупать апельсины и так далее и тому подобное. Вот, поэтому, когда вы делаете по радости, когда вы делаете осознанно счастье, и это счастье, эта радость, она приносит добро вам, вашей семье, вашей державе, вашим родам, то все сразу на место встает. А пока вы как белки в колесе, то и какая там радость. Анна Бондаренко, пригласите, пожалуйста, на скайп Виктора Рогожкина, центр ЭНИО, Ростов-на-Дону. Анна Бондаренко, кто нас слышит? Да с радостью, приглашайте, будем общаться, будем делать интересные эфиры, если это необходимо державе. Призывайте, мы всегда поддержим. Кабальера. Вопрос. Если вы помните своих прадедов, что они рассказывали, как они жили, какие события происходили, версия «что-то поколение ничего не помнит»? Нет, то, что мне сказал отец, я запомнил, и никакие книги, никакие образования мне не изменят. Потому что я видел, это согласуется с ним, он этим жил, он искренний, он искренен. Вот. И у нас между родителями и детьми связь, нет защиты. Вот все, что сказано когда-то, особенно когда особо желаешь почувствовать что-то, хочешь узнать, тогда очень сильно ложится прямо сразу в твой ДНК. И никто из этого ничего не выбьет. И связь поколений для того 6 тысяч лет потребовалось для уничтожения родов. По родам все информация передавалась. Сейчас, когда у нас память включится, нам книги будут не нужны. Мы всю информацию возьмем с вещего леса. А это к этому идет за счет повышения вибраций. С чистого поля даже возьмем космическую информацию. Мы оттуда будем брать. Книги нам не нужны. Книги нам вот манипулируют. Через книги нам и манипулируют. Сейчас я бы называл за книги. Не книги, а за книги. Потому что книга – это продвижение кона. А кон – это устой порядок. Раз это люди пишут и не понимают, что означает слово, за это придется отвечать самому себе. Что ты пишешь? Вот с Алексеем мы же не просто так каждое слово пытаемся с двух сторон подойти. И вы подключились все. Ведь тема – это не русский язык. А видите, как цепляет? Потому что это основа восприятия мира. Это наши космические коды ориентации во всем пространстве. Поэтому идет это цепляние. Как, не изучая язык, можно общаться? Да никак. Мы не поймем друг друга. И вот могучий язык с разных позиций, ура, что люди так говорят, или сомневаются, что так говорят, ну, молодцы. Вот сколько хороших положительных примеров было. Задают вопрос, но ведь там же и ответ весь. И я этому радуюсь. как здорово, что не тормозится все. Все, процесс пошел неудержимый. Возврат к истоку не удержать сейчас никакими силами. Никакими силами. А исток – это наша рода. Вот где мне отец жил, там деревенька была, там жили Артамоновы и Кривоноговы. Все. Я это посмотрел по метрическим книгам церковным. Деревня, два рода жили. Но они уже были разобщены, там уже был колхоз. До колхоза там еще были кулаки, хотя за Уралом не было крепостного права. Там совершенно все другое. Не просто так, что вот в 612 году пришли в Москву и очистили Москву из Сибири. То же самое произошло и в 41 году. Пришли дивизии из Сибири. И началось контрнаступление под Москвой. Там мощнейшая сила духом люди. Да, это радостно, что вот так, такие вопросы, что такие мысли идут. Просто душа поет. Благодарю всем, которые задают подобные вопросы, люди мыслящие, интересующие. Вот. И нас информация меняет, не забывайте. Если уж про слова мы заговорили, то есть еще помимо восприятия, есть еще вось. Приятие, ось. Да. Вот у тебя есть ось? Ось мира, ось твоя, вот это, да, вот то, что позвал. Да, вот если в ось твою, то есть вот это все настроено, так, чпок, как вот пирамидка детская, да, так тык-дык-дык-дык-дык, вот, то тогда все получается хорошо, замечательно. Вось приятие. И тоже слово «вибрация», мне кажется, все-таки это уже искаженное очень сильно какое-то славянское слово «вибрация», и оно у меня не отзывается. А вот слово «колебание», да. Это сразу заулыбался, это очень интересное слово, это и родовое слово, это слово «основа», это слово, которое и матерные слова входит. «Колебание». Вот сейчас сказал, кто… Это творение. Кто знает, что это такое слово «колебание», конечно. То поймут, что это такое. Это и та самая вибрация сюда входит, и производство сюда входит, и от оси сюда выходит. И какая-то последовательность слова «колебание» намного более значительна, чем слово «вибрация». Иностранное слово. Что «вибрация»? Не знаю. Что такое «информация»? Не знаю. Так, молодец. Вот смотри, слова хорошие. Ну, может, по русскому языку вот так поговорить тоже интересно. Ведь это вот мощный символ. Это когда ключи вот дать, и потом сидеть и играться вот так. Это очень здорово. Так вот, бытие божественное. Отсюда хлеб. Наши поэтому щуры и пращуры не называли тебя, они говорили тя. Они говорили себя, они говорили ся. Теперь драть ся, мы забыли, что это такое, драть себя. Пытать себя. Это они жили по бытии божественному, и этот слог не использовали. Лишний раз они не трогали, потому что понимали, что это мощнейший слог творения. Мало того, я хотел это вообще делать отдельную передачу, но раз мы с тобой затронули ее, то никуда не денешься. Вот женщины часто говорят: «Я матом не ругаюсь». Да, ага. Вы слово «ребенок» сколько раз произносите? Ну, есть же ребенок, есть ребенок. Р. И дальше произносите, да? Вот. Поэтому вы постоянно употребляете эти слова. Только надо понять, что это не ругательное слово, это не бранное, это именно матерное слово. Мать, порождение. Здесь, да, есть бранные слова, на брани, которые используются. Есть ругательные слова, которые кого-то ругают, поносят кого-то. А есть матерные слова. Вот каждое слово, оно просто так в русском языке не живет само по себе. Оно для чего-то нужно. Поэтому, если они есть, их надо употреблять точно так же, как ложку вы употребляете к обеду. Топор вы употребляете не за столом, а где-нибудь, когда дровишки колите или что-то делаете дом, например. Но то же самое здесь. Все должно быть в своем месте. Поэтому если вы употребляете просто так какие-то слова, вы разрушаете свой мир. А если к месту, то вы его усиливаете. Ну, в принципе, мы с тобой все так это слова озвучили. Мы с тобой все уже, что необходимо, дали ответы. Все прошли. Я тут больше не вижу ничего. И у нас появилась возможность с тобой попрощаться с нашими радиослушателями, зрителями канала Ютуба, пожелать что-то доброе, вечное, красивое и хорошее. Что бы ты хотел, что ты скажешь, не хотел, а что ты, есть возможность сказать, что ты скажешь на прощание нашим зрителям и слушателям? Друзья, мы живем в чудное время. Я счастлив, что живу в это время. Я счастлив, что родился на территории Руси святой. Я счастлив, что владею космическим языком, хотя извращенным, много раз кастрированным, но он остается самым мощным языком. Это коды общения с космосом, с мироустройством. И по нашей сегодня тематике я вам просто желаю быть цельным всегда. Целовеком быть всегда. Вот. И до аса, даже ас наш, и то исказили. Почта, как пишется собака? Там же ас в чистом виде. Ас. А говорим собака. И это проделки матрицы, системы для углубления нас. Вот это великое слово ас превратить в собаку. Поэтому нам, мы все должны это исправлять и видеть. Вот хорошее средство, на руку резинку оденьте, вот для пакетов, для денег, да, чтобы в руку плотненько было. Как произнес стереотипную фразу «не к месту», оттяни и шлепни. И она здесь висит на руке, думаю, что тут висит? А-а-а, экзекутор. А когда по вене бьет, это очень неприятно. Или что-то ляпнул к тому месту, тоже щелк себе. Ох, хороший воспитатель, вот учитель мощный. Так что добра, радости, любви вам, дорогие слушатели. До встреч, если позволит Олексей. Олексей с радостью тебе не то что позволит, Олексей тебя призовет. И чтобы поговорить с тобой еще на другие. Да, да, да. Ты еще в призывном возрасте. Вот, для того, чтобы поговорить на очень интересные, на мой взгляд, важные для державы темы и для людей. Мне же остается напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 28 июня 2017 года среда, по одному из старинных 38-й день месяца ветров 7525 лета, четверик. В передаче мы говорили на тему «Целовечный человек», говорили с Владимиром Николаевичем Артамоновым. Благодарю тебя. Благодарю тебе. Вот я и постоянно говорю одно и то же. И тебя, и тебе. Нет, резинку делать не буду. И тебя, и тебе. Вот. И по-новому, и по-старому. Да? Благодарю тебе и благодарю вообще за то, что ты появился у нас в нашей жизни, в наших эфирах, и за то, что будоражишь мозги, рассказывая интересные всякие вещи с точки зрения своего подхода к жизни. Подход у тебя такой правильный, интересный. Вот. А наших радиослушателей также и зрителей благодарю за те вопросы, реплики, которые вы присылаете. Очень интересный сегодня был у нас эфир, очень интересные, на мой взгляд, реплики, поучительные и познавательные. Из них у нас, в общем-то, и получился эфир. Вторая часть полностью была построена на ваших вопросах и репликах. Добра вам, друзья мои. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Благодарствую всех. Народное славянское радио. Для пытливых умов.